Глава 8. Соединенные Штаты Америки. Противоречивая сверхдержава. Все 12 послевоенных президентов США публично и энергично заявляли об исключительной роли Америки в мире. Каждый считал аксиомой, что Соединенные Штаты бескорыстно стремятся к разрешению конфликтов и утверждению равенства всех государств. Причем главным ориентиром и мерилом успеха должны быть мир во всем мире и всеобщее согласие. Все президенты, какой бы партии, демократической или республиканской, они не принадлежали, провозглашали, что американские принципы применимы для всего мира, о чем, вероятно, наиболее красноречивым, однако ни в коем случае не уникальным, образом выразился в своей инаугурационной речи президент Джон Кеннеди 20 января 1961 года. Кеннеди призвал страну заплатить любую цену, вынести любое бремя, пройти через любое испытание, поддержать любого друга, воспрепятствовать любому врагу, утверждая жизнь и достижение свободы. Он не провел никакого различия между угрозами. Он не определил никаких приоритетов, обуславливающих вовлеченность Америки. Особо он подчеркнул отказ от изменчивых расчетов традиционного баланса сил. То, к чему призывал Кеннеди, было попыткой создания не нового баланса сил, а нового мира, где царит закон. Им должен стать великий всемирный союз против общих врагов человека. То, что в других странах сочли бы за риторически красивую фразу, в американском дискурсе было преподнесено как определенная программа действий во всемирном масштабе. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН через месяц после убийства Кеннеди, Линдон Джонсон подтвердил ту же безусловную глобальную приверженность. Любой человек, любая нация, которые стремятся к миру и ненавидят войну, и готовы бороться за справедливое дело против голода, болезней и страданий, обнаружат рядом с собой Соединенные Штаты Америки, готовые идти с ними, готовые пройти вместе с ними каждый шаг на этом пути. Такое чувство ответственности за мировой порядок и убежденность в незаменимости американской мощи, подкрепленные тем единодушием, которое лежало в основе морального универсализма лидеров, опиравшиеся на преданность американского народа идеям свободы и демократии, привели к исключительным достижениям времен Холодной войны и после нее. Америка помогла восстановить разрушенную экономику европейских стран, создала Атлантический альянс и сформировала глобальное сообщество ради безопасности и экономического партнерства. Она прошла путь от изоляции Китая к политике сотрудничества с ним. Она разработала систему открытой мировой торговли, которая обеспечивает эффективность и процветание, и находилась как бы в течение прошлого века, на переднем крае почти всех технологических революций того времени. Она поддерживала политику прямого участия в управлении как в дружественных, так и в противостоящих странах. Она играла ведущую роль в формулировании новых гуманитарных принципов. И чтобы исполнить взятые на себя обязательства, с 1945 года проливал американскую кровь в 5 войнах и в целом ряде других случаев. Ни одна другая страна не исповедовала подобный идеализм и не обладала такими ресурсами, чтобы ответить на столь разные и многочисленные вызовы, как не обладала и способностью добиться успеха в столь многих случаях. Американский идеализм и исключительность были движущими силами при возведении здания нового международного порядка. На протяжении нескольких десятилетий наблюдалось примечательное соответствие между традиционной верой Америки и историческим опытом и миром, в котором она оказалась. Для поколения лидеров, которые брали на себя ответственность за строительство послевоенного порядка, двумя великими свершениями были преодоление спада 1930-х годов и победа над агрессией 1940-х. Обе задачи требовали определенных решений в экономической сфере, восстановления роста и принятия новых программ социального обеспечения в войне безоговорочной капитуляции противника. В конце войны Соединенные Штаты Америки, как единственная крупная страна, вышедшая из конфликта без особых потерь, производили около 60% мирового ВНП. Тем самым открывалась возможность определять лидерство по практическому прогрессу, ориентиром для которого служат достижения Америки внутри страны, союзы через вильсонианские концепции коллективной безопасности, управление посредством программ восстановления экономики и демократических реформ. Холодная война была начата США как оборонительная мера для защиты тех стран, которые имели общие с Америкой взгляды на мировой порядок. Считалось, что их противник, Советский Союз, будто бы отбился от международного сообщества, в которое он в конце концов вернется. Америку, следовавшую такому видению, поджидали столкновения с иными историческими взглядами на мировой порядок. С окончанием эпохи колониализма на международной арене стали появляться страны с различным историческим опытом, с другими культурами. Природа коммунизма усложнилась, а его влияние стало неоднозначным. Значительные трудности приводили к власти правительства и порождали доктрины, отвергавшие американские концепции внутриполитического и международного мироустройства. Как невелики были американские возможности, очевидной становилась их ограниченность, насколько требовалось определить приоритеты. Столкновение Америки с этими реалиями подняло новый вопрос, который перед США до той поры не вставал. Является ли американская внешняя политика историей с началом и финалом? Когда возможны окончательные победы? Или же она представляет собой процесс, обусловленный необходимостью отвечать на постоянно возникающие вызовы и справляться с ними? Есть ли у внешней политики цель, или же это процесс, не имеющий завершения? Отвечая на эти вопросы, Америке пришлось проходить через болезненные и неприятные споры и преодолевать внутренние расколы, связанные с определением сущности своей роли в мире. Все это было оборотной стороной исторического идеализма. Очерчивая рамки вопроса мировой роли Америки в качестве проверки нравственного совершенства, она подвергла себя за свои неудачи суровой критике, что порой оказывало сильнейшее воздействие. Уповая на финальную кульминацию прилагаемых усилий, безопасный, демократически основанный на правилах мир, какой представлял Вильсон, зачастую плохо соотносились с ожиданиями внешней политики как постоянного стремления к возможным, обусловленным конкретным обстоятельствам целям. Учитывая то, что почти каждый президент настойчиво заявлял, что Америка исходит из универсальных принципов, в то время как все прочие страны преследуют лишь национальные интересы, Соединенные Штаты рисковали испытать такие крайности, как перенапряжение и разочарование провалом. После окончания Второй мировой войны, в процессе поисков своего видения мирового порядка, Америка начала 5 войн, преследуя громадные цели, первоначально принятые почти единодушно общественностью. Однако затем общество резко расходилось во взглядах, причем нередко балансируя на грани насилия. В случаях 3 таких войн поддержка истеблишмента внезапно сменилась готовностью согласиться с программой фактически безоговорочного одностороннего отступления. 3 за срок жизни 2 поколений Соединенные Штаты, меняя коней на переправе, выходили из войн в самый разгар боевых действий, охарактеризовав их как не отвечающие преобразованиям, либо неправильно спланированными или недостаточно обоснованными. В случае Вьетнама это произошло в результате решений Конгресса, в случаях Ирака и Афганистана по указанию президента. Победа в холодной войне сопровождалась изначально свойственной Америке двойственностью. Соединенные Штаты старались обрести свой дух в моральной ценности прилагаемых усилий, для которой с трудом отыщутся исторические параллели. Но либо поставленные Америкой цели были невыполнимы, либо Америка не следовала стратегической цели, совместимой с достижением таких целей. Критики станут приписывать эти неудачи недостаткам, моральным и интеллектуальным лидеров Америки. Историки, вероятно, придут к выводу, что они проистекают из невозможности разрешить неоднозначность, связанную с отношением силы и дипломатии, реализма и идеализма, власти и легитимности, той самой двойственности, которая пронизывает все общество. Начало холодной войны. Ничто в политической карьере Гарри Трумэна не предполагало, что однажды он станет президентом, а тем более, что он станет у истоков создания структуры международного порядка, которая сумеет выдержать всю холодную войну и поможет ее завершить. Однако именно ему, этому образчику типичного американца, простому человеку, суждено было превратиться в одного из самых плодотворных президентов США. Никто из президентов не сталкивался с более сложной задачей. Война завершилась, а ни одна из победивших в ней держав не предприняла никакой попытки переформатировать мировой порядок, как было в случае Вестфальских договоренностей 1648 года или Венского конгресса 1815 года. Таким образом, первой задачей Трумэна стало придание конкретной формы идеи Рузвельта о реалистичном международном институте под названием Организация Объединенных Наций, ООН. В уставе ООН, подписанном в Сан-Франциско в 1945 году, оказались слиты вместе 2 способа принятия решений на международном уровне – Генеральная Ассамблея должна быть коллективным органом со свободным доступом, а ее деятельность основывается на доктрине равенства государств – одна страна, один голос. В то же время Организация Объединенных Наций призвана осуществить политику коллективной безопасности на основе единогласия Совета Безопасности, в которой в качестве постоянных членов, владеющих правом вето, входят 5 великих держав – США, Великобритания, Франция, СССР и Китай. Великобритания, Франция и Китай были включены в число постоянных членов как из уважения к их значимым достижениям, так и признания той роли, которую они играли в то время. Вместе с еще 9 странами, переизбираемыми непостоянными членами, Совет Безопасности наделялся особой ответственностью за поддержание международного мира и безопасности. Организация Объединенных Наций имела бы возможность добиться поставленной цели, если бы постоянные члены разделяли общую концепцию мирового порядка. В отношении вопросов, где между ними не имелось согласия, Всемирная организация скорее закрепляла различия, а не смягчала их. Последняя встреча глав союзных государств прошла в Потсдаме в июле-августе 1945 года, и на ней Трумэн, Уинстон Черчилль и Сталин определили границы зон оккупации Германии. В ходе Потсдамской конференции Черчилля, потерпевшего поражение на выборах, сменил Клемент Эттли, его заместитель в годы войны. На этой встрече также было решено, что Берлин перейдет под совместное управление 4 держав-победительниц с гарантированным доступом в западные зоны оккупации через территорию, занятую Советским Союзом. Как оказалось, это была последняя важная договоренность между союзниками по Второй мировой войне. Переговоры по реализации договоренности между западными союзниками и Советским Союзом быстро зашли в тупик. Советский Союз настаивал на формировании новой международной и социально-политической структуры Восточной Европы по принципу, изложенному Сталином в 1945 году. Кто оккупирует территорию, тот навязывает ей собственную социальную систему. Каждый навязывает свою собственную систему настолько далеко, насколько может продвинуться его армия. По-другому и быть не может. Отказываясь от всякого упоминания о вестфальских принципах в пользу объективных факторов, Сталин теперь безжалостно, пусть и постепенно, насаждал по всей Восточной Европе марксистско-ленинскую систему. Первое прямое военное противостояние между прежними союзниками по войне произошло из-за подъездных путей к Берлину, столице поверженного врага. В 1948 году в ответ на объединение 3 оккупационных зон западных союзников Сталин перекрыл наземное и водное транспортное сообщение с западным Берлином, снабжение которого до конца блокады обеспечивалось во многом благодаря американскому воздушному мосту. Как Сталин анализировал объективные факторы, можно проиллюстрировать моим разговором с Андреем Громыко, состоявшимся в 1989 году. На протяжении 28 лет он был министром иностранных дел СССР, пока пришедший к власти Михаил Горбачев не назначил его на должность президента, хоть и высокую, но во многом являвшуюся церемониальной. Поэтому у него не было достаточно времени для обсуждения событий русской истории, свидетелем которой он был. И он мог без опасений высказывать свое мнение. Я спросил, как бы мог, учитывая понесенные за годы войны огромные потери и разрушения, действовать Советский Союз в случае военного ответа Америки на блокаду Берлина. Громыко сказал, что на подобные вопросы подчиненных Сталин дал такой ответ. Он сомневался, что Соединенные Штаты применят ядерное оружие в случае локальной проблемы. Если бы западные союзники предприняли попытку открыть доступ в Берлин с помощью обычных сухопутных сил, то советские войска получили приказ оказать сопротивление. Для этого им не требовалось решение Сталина. Если бы американские войска вознамерились атаковать по всему фронту, Сталин оставлял право принятия окончательного решения за собой. Другими словами, Сталин чувствовал себя достаточно сильным для ведения локальной войны, но не рискнул бы ввязаться в глобальную войну с Соединенными Штатами Америки. Отныне два силовых блока принялись играть в гляделки друг с другом, так и не решая проблемы, лежащие в основе кризиса. Европе, освобожденной от нацизма, угрожала опасность оказаться под контролем новой гегемонистской державы. Ставшие независимыми страны Азии, общественно-государственные институты которых были еще неустойчивы и которые испытывали глубокие внутренние и нередко этнические противоречия, возможно, получили бы самоуправление лишь для того, чтобы оказаться лицом к лицу с чужой Западной доктриной, враждебной идеям плюрализма как во внутренней политике, так и на международной арене. На этом этапе Трумэн сделал стратегический выбор, ставший фундаментальным для американской истории и для эволюции международного порядка. Он положил конец историческому соблазну действовать в одиночку, и его действиями Америка была бы вовлечена в постоянное формирование нового международного порядка. Он выдвинул ряд важнейших инициатив. Греко-турецкая программа помощи 1947 года заменила субсидии, которыми Великобритания поддерживала эти ключевые средиземноморские страны и которые англичане уже не смогли себе позволить. В 1948 году был предложен план Маршалла, благодаря которому со временем должна была быть восстановлена экономическая жизнеспособность Европы. В 1949 году Дин Ачесон, госсекретарь в администрации Трумэна, председательствовал на церемонии, посвященной созданию НАТО, Организации Североатлантического договора, краеугольного камня нового международного порядка под эгидой Америки. НАТО стало новой отправной точкой в процессе установления европейской безопасности. Международный порядок больше не характеризовался традиционным европейским равновесием, в конечном счете определяемым изменчивыми коалициями многочисленных государств. Скорее, какой бы баланс ни преобладал, он сводился к тому, какой существовал между двумя ядерными сверхдержавами. Если какая-то из них исчезнет, либо откажется от своей роли, то равновесие будет потеряно и оппонент станет доминировать. Первое случилось в 1900 году с распадом Советского Союза. Второе в годы Холодной войны было источником постоянных страхов союзников Америки. Они боялись, что Соединенные Штаты могут утратить интерес к защите Европы. Нации, объединившиеся в Организации Североатлантического договора, обладали некоторыми вооруженными силами, но их наличие, по сути своей, служило этаким пропуском, позволявшим укрыться под ядерным зонтиком Америки, и не могло стать инструментом местной обороны. Конструкция, выстроенная Америкой в эпоху Трумэна, являлась односторонней гарантией в виде традиционного альянса. С формированием структуры вновь возникли дебаты о конечной цели американской внешней политики. Являлись ли цели нового союза моральными или стратегическими? Сосуществование или изнеможение противника? Стремилась ли Америка обратить противника на путь истины или добивалась его эволюции? Логическим следствием обращения должно стать условие, что противник обязан порвать со своим прошлым одним всеобъемлющим действием или жестом. Эволюция же предполагает постепенный процесс – готовность добиваться конечной внешнеполитической или же через промежуточные этапы и иметь дело с противником как с реальностью, пока этот процесс идет своим чередом. Какой курс избрала Америка? Выказывая свою историческую двойственность, Америка выбрала оба. Стратегии порядка в эпоху Холодной войны. Наиболее всеобъемлющий американский стратегический план действий в Холодной войне был выдвинут малоизвестным тогда сотрудником дипломатической службы Джорджем Кенноном, возглавлявшим политический отдел посольства США в Москве. Прежде ни один дипломатический работник не формировал в такой степени полемику в США относительно роли Америки в мире. Пока Вашингтон пребывал в эйфории, оставшейся от военных лет и проистекавшей из веры в добрую волю Сталина, Кеннон предсказывал приближение конфронтации. Соединенным Штатам, как доказывал он в 1945 году, в личном письме коллеге необходимо признать тот факт, что по окончании войны СССР превратится из союзника в противника. Основной конфликт возникает таким образом в Европе между интересами Атлантической морской силы, которая требует сохранения активной и самостоятельной политической жизни на Европейском полуострове, и интересами ревнивой евразийской сухопутной державы, которая всегда должна стремиться к расширению на западном направлении и для которой никогда не найдется безопасного с ее точки зрения рубежа, не считая Атлантического океана, где она может остановиться. Кеннон предложил недвусмысленно стратегический ответ – собрать немедленно в наших руках все карты, которые имеются, и начать их разыгрывать по одной. В Восточной Европе, заключал Кеннон, будет доминировать Москва. Этот регион находится ближе к русским центрам силы, чем Вашингтон. И как это ни печально, русские войска добрались туда первыми. Посему Соединенным Штатам следует укреплять свою сферу влияния в Западной Европе, находящейся под защитой Америки, с линией раздела, проходящей через Германию, и наделить эту сферу достаточными силами и сплоченностью для поддержания геополитического баланса. Это пророческое предсказание послевоенных итогов было отвергнуто коллегой Кеннона Чарльзом Чипом Боуленом, исходившим из вильсонианского убеждения, что для демократии внешняя политика подобного рода недопустима. Только тоталитарные государства могут принимать и проводить подобный политический курс. Вашингтон мог бы принимать баланс сил как факт, однако его не следовало использовать в качестве политики. феврале 1946 года в американском посольстве в Москве получили из Вашингтона запрос о том, не означает ли доктринерская речь, с которой выступил Сталин, начало перемен в приверженности Советов гармоничному международному порядку. Кеннону, на тот момент заместителю главы комиссии, выпала возможность, о которой мечтают многие сотрудники дипломатической службы, представить свое мнение непосредственно на самый верхний уровень, не спрашивая одобрения посла. Кеннон ответил телеграммы из 5 частей общим объемом в 19 машинописных страниц через один интервал. Пусть так называемой длинной телеграммой сводилась к тому, что вся американская дискуссия о намерениях Советского Союза требует полного переосмысления. Советские лидеры видели отношения между Востоком и Западом как соревнование между противоположными концепциями мирового порядка. Они восприняли традиционное, инстинктивное для России чувство незащищенности и перенесли его на революционную доктрину глобального масштаба. Любой аспект международных отношений Кремль станет интерпретировать в свете советской доктрины, о ведущейся в борьбе за превосходство между двумя центрами мирового значения, как их называл Сталин, между капитализмом и коммунизмом, чье глобальное соперничество неизбежно, и победитель в нем может быть только один. Руководители Советского Союза считали, что сражение неминуемо, и, соответственно, двигались в этом направлении. В следующем году позиция Кеннона, ставшего начальником отдела Государственного департамента США по внешнеполитическому планированию, стала известна общественности благодаря статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs за подписью некого X. На первый взгляд статья приходит к тому же выводу, что и длинная телеграмма. Давление Советов на Запад реально и неизбежно, но его можно сдержать лишь с помощью искусного и бдительного противодействия в различных географических и политических точках, постоянно меняющихся. С подобным анализом наверняка без труда согласился бы Теодор Рузвельт, но описывая свое представление о том, как мог бы окончиться конфликт, Кеннон возвращался на вильсонианскую территорию. На определенном этапе напрасной конфронтации Москвы с внешним миром, предсказывал он, советские руководители почувствуют необходимость заручиться с поддержкой не одного лишь партийного аппарата, но более широких масс, которые политически незрелы и неопытны, так как обществу не позволено развить в себе независимое политическое чувство. Но если единство и эффективность партии как политического инструмента когда-либо будут нарушены, то советская Россия может мгновенно превратиться из одной из сильнейших в одну из самых слабых и жалких стран мира. Это предсказание, по сути, верное, было вильсонианским по духу, основанным на убеждении, что в конце концов восторжествуют демократические принципы, что легитимность превзойдет власть и силу. Именно этого убеждения придерживался Дин Ачесон, многоопытный государственный секретарь США, бывший образчиком для многих своих преемников, в том числе и для меня. С 1949 по 1953 год он посредством НАТО сосредоточенно выстраивал то, что называл ситуациями силы. Дипломатия Восток-Запад должна более или менее автоматически отражать баланс сил. Преемник Ачесона в администрации Эйзенхауэра Джон Фостер Даллас расширил систему альянсов через Сиато на Юго-Восточную Азию 1954 и через Багдадский пакт на Ближний Восток 1955. В сущности, политика сдерживания свелась к сколачиванию военных союзов по своей советской периферии на двух континентах. Мировой порядок заключался в противостоянии двух несравнимых сверхдержав, каждая из которых организовала международный порядок и порядок в пределах своей сферы влияния. Оба госсекретаря рассматривали власть и дипломатию как последовательные этапы. Сначала Америка должна консолидировать союзников и показать свою силу. Тогда Советский Союз вынужден будет отказаться от претензий и прийти к разумному компромиссу с некоммунистическим миром. Однако, если дипломатии необходимо опираться на военную силу, зачем нужно исключить ее на стадии формирования атлантических взаимоотношений? И как о силе свободного мира следовало известить другую сторону? Тем более, что в действительности ядерная монополия Америки в сочетании с разрушительными для Советского Союза последствиями войны гарантировала, что уже в начале Холодной войны фактически баланс сил однозначно склонился в пользу Запада. Ситуацию силы не нужно было выстраивать, она и так существовала. Уинстон Черчилль признал сложившееся положение в своей речи, произнесенной в октябре 1948 года, когда утверждал, что позиция Запада на переговорах никогда не будет прочнее, чем была в то время. Переговоры следовало форсировать, а не приостанавливать. Возникает вопрос, что будет, если Советы получат атомную бомбу, да еще и не одну? Глядя на происходящее сейчас, вы сами можете судить о том, к чему это приведет. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Всякий здравомыслящий человек понимает, что у нас не так много времени. Мы должны поставить вопрос ребром, чтобы решить его раз и навсегда. Вероятность того, что западным странам удастся достигнуть долгосрочного урегулирования ситуации без кровопролития, будет намного выше, если они четко сформулируют свои обоснованные требования сейчас, когда у них уже есть ядерное оружие, а у русских коммунистов его еще нет. Несомненно, Трумэн и Ачесон считали, что риск слишком велик, и противились всесторонним переговорам из опасения, что они могут подорвать сплоченность союзников. Прежде всего, Черчилль, когда призывал дать решительный бой, по крайней мере дипломатический, был лидером оппозиции, а не премьер-министром, а занимавший этот пост Климент Эттли и его министр иностранных дел Эрнест Бовин выступали против планов, подразумевающих угрозу войны. В этой ситуации США взяли на себя руководство глобальными усилиями по сдерживанию советского экспансионизма, но исходя главным образом из моральных соображений, а не из геополитических. Обоснованные интересы существовали в обеих сферах, но затем, как их описывали, обычно скрывались попытки определить стратегические приоритеты. Даже секретная директива СНБ-68, в которой систематизированно излагалась политика администрации Трумэна в области национальной безопасности и которая в значительной мере была составлена сторонником жесткой политики Полом Ницце, избегала упоминаний о национальных интересах и конфликт рассматривала в рамках традиционных моральных, почти поэтических категорий. Борьба шла между силами свободы, в основе которой лежит законность, которая имела своим результатом разносторонность, глубокую терпимость, законопослушность свободного общества, где каждый человек имеет возможность реализовать свои способности, и силами рабства под мрачной деспотией Кремля. Для Америки, руководствующейся собственной системой принципов, холодная война, в которую она вступила, представляла собой вовсе не геополитическое соперничество относительно пределов власти русских. Для Америки это был моральный крестовый поход во имя свободного мира. В подобном начинании американская политика преподносилась как бескорыстное стремление отстаивать общие интересы человечества. Джон Фостер Даллас, практичный и проницательный политик, в кризисные моменты и несговорчивый представитель американской силы, тем не менее, характеризовал американскую внешнюю политику как своего рода распространяющиеся на весь мир добровольные усилия, определяемые принципами, которые коренным образом отличаются от подхода любого другого государства в истории. Он отмечал, что хотя многим трудно понять, но для Соединенных Штатов на самом деле – мотивом служат иные соображения, чем краткосрочная целесообразность. С этой точки зрения воздействие Америки не восстанавливает геополитический баланс, но выходит за его пределы. На протяжении многих веков для стран было привычно действовать лишь ради продвижения собственных насущных интересов, ради причинения ущерба своим соперникам. Поэтому не так-то легко согласиться, что может наступить новая эпоха, когда нация будет руководствоваться принципом. Невысказанная посылка, что другие страны имеют свои корыстные интересы, а у Америки есть принципы и предопределения, стара как сама республика. Новым было то, что геополитическое соперничество, в котором Соединенные Штаты выступали как лидер, а не как сторонний наблюдатель, оправдывалось в свою очередь с позиции моральных ценностей, а следование американским национальным интересам всячески отрицалось. Такое обращение к всеобщей ответственности подкрепляло твердую приверженность Америки к восстановлению разрушенного послевоенного мира и удерживанию линии фронта против советской экспансии. Однако, когда пришло время горячей войны, открытого вооруженного столкновения, на периферии коммунистического мира подобный ориентир оказался не столь уж надежным. Война в Корее. Война в Корее окончилась безрезультатно. Но порожденная ею полемика предрекала вопросы, которые станут мучить страну 10 лет спустя. В 1945 году Корею, до того бывшую японской колонии, освободили победоносные союзники. Северную половину Корейского полуострова оккупировал Советский Союз, южную – Соединенные Штаты Америки. Перед тем, как вывести войска, соответственно, в 1948 и 1949 годах, СССР и США установили в своих зонах собственные формы правления. В июне 1950 года северокорейская армия вторглась в Южную Корею. Администрация Трумэна рассматривала происходящее как классический случай советско-китайской агрессии, аналогами которой до Второй мировой войны были действия Германии и Японии. Хотя в предыдущие годы вооруженные силы США были значительно сокращены, Трумэн пошел на смелый шаг, решив противостоять нападению. В основном теми американскими войсками, которые были размещены в Японии. Современные исследования демонстрируют, что коммунистической стороной двигали смешанные мотивы. Когда северокорейский лидер Ким Ир Сен перед вторжением, предпринятым в апреле 1950 года, обратился за одобрением к Сталину, советский диктатор его поддержал. После отступничества Тита, случившегося 2 года назад, Сталин осознал, что коммунистические лидеры первого поколения с большим трудом вписываются в советскую систему стран-сателлитов, которую он считал безусловно необходимой для национальных интересов СССР. Начиная с визита Мао Цзэдуна в Москву в конце 1949 года, менее чем через 3 месяца после провозглашения Китайской Народной Республики, Сталин испытывал тревогу в отношении нарастающего потенциала Китая, возглавляемого человеком с таким властолюбивым характером, как у Мао. Вторжение в Южную Корею способно было отвлечь Китай, ведь кризис возникал возле его границ. Переключить внимание Америки с Европы на Азию и в любом случае вынудить Америку потратить какую-то часть своих ресурсов. Если при советском содействии планы Пхеньяна по воссоединению страны осуществляются, тогда Советскому Союзу, вероятно, будет обеспечено доминирующее положение в Корее, и, учитывая имеющие исторические корни взаимную подозрительность этих двух стран, в Азии сформируется противовес Китаю. Мао следовал примеру Сталина, о поддержке которого ему почти наверняка в преувеличенных выражениях поведал Ким Ир Сен, но по совершенно противоположной причине. Китайский лидер боялся оказаться окруженным Советским Союзом, чьи эгоистичные интересы в отношении Кореи не составляли секрета уже несколько веков и стали еще более очевидны после требований Сталина об идеологическом подчинении, которого тот выдвинул в качестве платы за Китайско-Советский Союз. Как-то один выдающийся китаец сказал мне, что дав Сталину втянуть себя в развязанные войны в Корее, Мао допустил тем самым единственную стратегическую ошибку за всю свою политическую карьеру, потому что в конечном счете Корейская война задержала объединение Китая на столетие. Благо успело оформиться тесное сотрудничество Америки с Тайванем. Как бы то ни было, своим началом война в Корее куда менее была обязана китайско-советскому заговору против Америки, чем трехстороннему маневрированию в поисках доминирующей позиции в системе коммунистического международного порядка. Причем Ким Ир Сен постоянно увеличивал ставки, дабы заручиться поддержкой завоевательных планов, глобальные последствия которых в итоге удивили всех основных участников. Непростые стратегические расчеты лидеров коммунистического мира не соответствовали соображениям американской стороны. В сущности, Соединенные Штаты боролись за принцип, отражая агрессию и способом, которым они реализовывали свою цель. Стала Организация Объединенных Наций. Америка смогла получить одобрение ООН, потому что советский представитель в знак протеста против исключения коммунистического Китая из ООН бойкотировал заседание Совета Безопасности и отсутствовал при решающем голосовании. Куда меньше ясности было в значении выражения «отражение агрессии». Означало ли оно безоговорочную победу? А если нечто меньшее, то что именно? Короче говоря, как предполагалось положить конец войне? Так случилось, что жизнь опередила теорию. В результате неожиданной высадки генерала Дугласа МакАртура в Инчхоне в 1950 году северокорейская армия очутилась в ловушке на юге и потерпела крупное поражение. Должна ли победоносная армия, перейдя былую линию раздела вдоль 38-й параллели, вступить в Северную Корею и добиться объединения? Если бы она так сделала, то вышла бы за границы буквального толкования принципов коллективной безопасности, потому что юридическая цель отражения агрессии была достигнута. Однако каков бы оказался урок с геополитической точки зрения, если агрессору не придется опасаться иных последствий, за исключением возвращения к статус-кво-анте? Разве не представляется вероятным повторение событий подобного рода где-нибудь еще? Сразу были выдвинуты несколько альтернатив. Например, продолжить наступление на узком перешейке полуострова до линии, соединяющей города Пхеньян и Вансан, до рубежа, отстоящего примерно в 150 миль от китайской границы. Это уничтожило бы большую часть военных возможностей севера, а 9/10 северокорейского населения оказалось бы в Объединенной Корее. Но до китайской границы было еще достаточно далеко. Теперь известно, что задолго до того, как американские штабисты подняли вопрос, где следует остановить продвижение войск, Китай уже готовился к возможной интервенции. Еще в июле 1950 года Китай сосредоточил 250 тысяч солдат на границе с Кореей. К августу китайские стратеги в своих планах исходили из предположения, что продолжающееся на тот момент наступление северокорейского союзника потерпит неудачу, как только американские войска, качественно превосходящие армию Северной Кореи, будут полностью развернуты на театре военных действий. В действительности они точно предсказали внезапную десантную операцию МакАртура в Инчхоне. 4 августа, в то время, когда линия фронта проходила далеко на юге Корейского полуострова, по так называемому Пусанскому периметру, Мао заявил на заседании Политбюро: «Если американские империалисты победят, у них голова закружится от успехов, а потом они окажутся в состоянии угрожать нам. Мы должны помочь Корее, мы должны прийти им на выручку. Помощь можно оказать частями добровольцев, и мы сами можем выбрать время, когда их послать. Но нужно начинать готовиться». Тем не менее, он сказал Джо Энлаю, что если Соединенные Штаты остановятся на линии Пхеньян-Вансан, китайским войскам не нужно сразу же атаковать, следует выжидать и проводить интенсивное обучение. То, что могло бы произойти во время или после приостановки наступления американцев, остается предметом умозрительных рассуждений, ибо на достигнутом американские войска не остановились. Вашингтон одобрил пересечение МакАртуром 38-й параллели и не стал устанавливать для его наступления никаких рубежей за исключением китайской границы. Для Мао продвижение американцев к границе Китая означало, что на кону не только корейская ставка. Еще в самом начале войны в Корее Трумэн отправил 7-й флот в Тайваньский пролив, который разделял двух участников китайской гражданской войны, обосновав свои действия тем, что защита обеих враждующих сторон друг друга продемонстрирует искреннее стремление Америки к установлению мира в Азии. Это случилось менее чем через 9 месяцев после провозглашения Китайской Народной Республики. Если итоговым результатом войны в Корее станет присутствие многочисленного контингента американских войск на китайской границе, а американский флот окажется размещенным между Тайванем и материковым Китаем, то поддержка северокорейского вторжения в Южную Корею обернется стратегической катастрофой. При столкновении между двумя различными концепциями мирового порядка Америка, исходя из вестфальских и международно-правовых принципов, стремилась сохранить статус-кво. Ничто так не противоречило пониманию Мао своей революционной задачи, как поддержание статус-кво. Китайская история свидетельствовала о том, что Корею неоднократно использовали как плацдарм для организации вторжения в Китай, и Мао этого не забывал. Его собственный революционный опыт основывался на предположении, что гражданские войны заканчиваются либо победой, либо поражением, но никак не патом. И Мао убедил себя, что когда Америка обоснуется на берегу реки Ялуцан, отделяющей Китай от Кореи, то следующим шагом станет завершение окружения Китая, для чего американские войска будут развернуты во Вьетнаме. Это было за 4 года до того, как США действительно оказались вовлечены в дела Индокитая. Этот анализ был озвучен Джо Энлаем, когда он указал на ту огромную роль, которую играет Корея в китайском стратегическом мышлении, заявив 26 августа 1950 года на заседании Центрального военного совета, что Корея является на самом деле фокусом, ведущей в мире борьбы. После завоевания Кореи Соединенные Штаты Америки непременно обратят свое внимание на Вьетнам и другие колониальные страны. Поэтому корейская проблема является по меньшей мере ключом к Востоку. Соображения подобного рода убедили Мао применить ту же стратегию, какую использовали правители Китая в 1593 году против вторгшихся японских войск, которым руководил Тоётоми Хидэяси. Вести войну со сверхдержавой было делом крайне непростым и внушающим немалое опасение. По меньшей мере, два китайских фельдмаршала отказались командовать частями, которым суждено было выступить против американских войск. Но Мао был настойчив, и неожиданное наступление китайцев отбросило американские войска от реки Ялудзан. Однако теперь, после вмешательства Китая, какой стала цель войны и какой стратегической линии нужно было придерживаться ради ее достижения, эти вопросы породили оживленные споры в Америке, что предвещало гораздо более острые противоречия, вскрывшиеся в последующие десятилетия в случаях войн с участием США. Отличие состояло в том, что в противоположность противникам войны во Вьетнаме, критики войны в Корее обвиняли администрацию Трумэна в недостаточном использовании силы. Им нужна была победа, а не вывод войск. Достоянием общественности стали разногласия между командующим американскими войсками в Корее и администрацией Трумана, который поддерживал Объединенный комитет начальников штабов. МакАртур упрямо держался от традиционной точки зрения, утверждая, что по своей сути идущая война ничем не отличается от прочих боевых действий с участием США. Целью войны является победа, и достигнута она должна быть с применением всех необходимых средств, включая авиационные удары по самому Китаю. Патовая ситуация означает стратегический провал. Коммунистической агрессии нужно дать отпор там, где она имеет место, а именно в Азии. Американский военный потенциал требуется использовать во всем необходимом объеме, а не беречь для гипотетического непредвиденного случая в географически отдаленных регионах, например, в Западной Европе. Администрация Трумэна ответила двояко. Демонстрируя гражданский контроль над американскими военными, президент Трумэн 11 апреля 1951 года освободил МакАртура от должности командующего за высказывания, противоречащие политике администрации. По существу, Трумэн сделал акцент на концепции сдерживания. Главную угрозу представляет Советский Союз, чьей стратегической целью является доминирование в Европе. Поэтому военное завершение боевых действий в Корее, а тем более распространение их на территорию Китая, было бы, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Омара Брэдли, боевого командира в войне с Германией, не той войной, не в том месте, не в то время, не с тем врагом. Через несколько месяцев, в июне 1951 года, линия фронта стабилизировалась примерно вдоль 38-й параллели, где эта война и началась. Так же, как все случилось и в полутысячелетием ранее. В этот момент китайцы предложили провести переговоры, США приняли предложение. Через два года было достигнуто соглашение, действие которого на время написания этой книги длится уже более 60 лет, хотя и случались недолгие периоды напряженности. На переговорах, как и в том, что касалось истоков войны, друг другу противостояли два различных стратегических подхода. Администрация Трумэна исходила из американского представления о взаимосвязи власти и легитимности. В соответствии с ним война и мир являются отдельными фазами политики. Когда начинаются переговоры, применение силы прекращается и вступает в действие дипломатия. В каждом виде деятельности принято действовать согласно правилам. Сила необходима, чтобы стороны сели за стол переговоров, а затем прибегать к ней незачем. Результат переговоров будет зависеть от атмосферы доброй воли, которую военное давление разрушит. Поэтому американские войска получили приказ на время переговоров ограничиться в основном оборонительными действиями и не предпринимать крупномасштабные наступательные операции. Китайское отношение к переговорам было прямо противоположным. Война и мир являются двумя сторонами одной медали. Переговоры – это продолжение сражения. Как писал в своем трактате «Искусство войны» древнекитайский стратег Сунь Цзы, важнейшим противоборством будет психологическое. Необходимо влиять на планы противника и подрывать его уверенность в успехе. Свертывание противником боевых действий – не что иное, как признак слабости, который нельзя упускать, и следует наращивать собственное военное преимущество. Коммунистическая сторона воспользовалась сложившейся тупиковой ситуацией, чтобы усилить обеспокоенность американской общественности безрезультатной войной. Фактически, во время переговоров Америка несла такие же потери, как и в ходе наступательной фазы войны. В конце концов, каждая сторона достигла своей цели. Америка оставила в силе доктрину сдерживания и сохранила территориальную целостность союзника, который с тех пор превратился в одну из ведущих стран Азии. Китай доказал решимость защищать подступы к своим границам и продемонстрировал пренебрежение к международным правилам, в разработке которых он не принимал никакого участия. Результатом была ничья. Однако она обнажила потенциальную уязвимость, возможность Америки увязывать стратегию с дипломатией, власть с легитимностью и определять важнейшие цели. Корея, в конечном счете, провела черту. Это была первая война, когда Америка явным образом отказалась от победы как цели. И в этом было предвестие того, что случится в будущем. Как выяснилось, больше всех проиграл Советский Союз. Он поддержал первоначальное решение о вторжении, и ему пришлось испытывать последствия такого шага, в значительной мере снабжая и обеспечивая своих союзников. Однако он утратил их доверие. Именно в Корейскую войну были посеяны семена китайско-советского раскола, потому что Советы настаивали на оплате оказанной материально-технической помощи и отказались предоставить поддержку войсками. Война также спровоцировала быстрое и масштабное перевооружение США, которое моментально восстановило неопределенность в Западной Европе. Сформировав ситуацию силы, это непременное условие американской доктрины сдерживания. каждая сторона потерпела неудачу. Ряд китайских историков полагает, что страна лишилась возможности воссоединить Тайвань с континентальным Китаем, вместо этого поддержав ненадежного союзника. Соединенные Штаты Америки утратили и ореол непобедимости, который воссиял над ними после Второй мировой войны, и до некоторой степени чувство направления. Другие революционеры усвоили урок, что если втянуть Америку в безрезультатную войну, то есть шансы подорвать готовность американской общественности ее поддерживать. В том, что касалось стратегии и международного порядка, в общественном сознании Америки возникла брешь, которая стала очевидной в джунглях Вьетнама. Вьетнам и кризис национального согласия. Даже среди неприятностей войны в Корее сочетание вильсонианских принципов и рузвельтовской геостратегии дало удивительный импульс в действующие первые полтора десятилетия политики холодной войны. Несмотря на начавшиеся внутриполитические дискуссии, Америка организовала Берлинский воздушный мост 1948-1949 годов, сорвав советский ультиматум по Западному Берлину. Прошла через войну в Корее, отразила попытку Совета в 1962 году разместить ядерные баллистические ракеты средней дальности на Кубе. Затем последовало заключение в 1963 году договора с Советским Союзом об отказе от ядерных испытаний в атмосфере. Соглашение стало символом того, что сверхдержавам необходимо обсудить и ограничить свои возможности по уничтожению человечества. В Конгрессе касательно политики сдерживания в основном существовало единодушие. Ее поддерживали обе партии. Взаимоотношения между политиками и интеллектуальными сообществами были профессиональными и, как считалось, основывались на общих долгосрочных целях. Однако национальный консенсус начал разрушаться. По времени очень приблизительно. Это совпало с убийством Джона Кеннеди. Одной из причин раскола стало потрясение, достигшее нацию после убийства молодого президента, которое призывало Америку воплотить в жизнь ее идеалистические традиции. Хотя преступление совершил коммунист Освальд, какое-то время проживавший в Советском Союзе, многих представителей молодого поколения тяжелая потеря заставила задаться вопросами о моральной обоснованности американского пути. Холодная война началась с призыва поддержать демократию и свободу во всем мире, повторенного Кеннеди с еще большей страстностью в инаугурационной речи. Тем не менее, с течением времени военные доктрины, питавшие стратегию сдерживания, начали оказывать губительное воздействие на восприятие общественности. Разрыв между разрушительной способностью оружия и целями, для достижения которых оно может быть использовано, оказался непреодолимым. В теории ограниченного применения военных атомных технологий продемонстрировали свою неосуществимость. Принятая к реализации стратегия основывалась на способности нанести такой ущерб, что жертвы среди гражданского населения будут считаться недопустимыми. Но при этом потери с обеих сторон в считанные дни непременно составят десятки миллионов человек. Подобные расчеты накладывали отпечаток на уверенности национальных лидеров в себе и подрывали доверие к ним со стороны общественности. Кроме того, перенесенную на окраине Азии политику сдерживания требовалось проводить в условиях полностью противоположных тем, которые сложились в Европе. Плану Маршалла и созданию НАТО сопутствовал успех, поскольку в Европе сохранилась, пусть и была временно прервана, политическая традиция управления. Восстановление экономики могло бы возродить политическую жизнеспособность, однако в большинстве слаборазвитых стран политические структуры были хрупкими или же недавно возникшими, и экономическая помощь приводила к развитию коррупции не реже, чем содействовала стабильности. Подобные дилеммы встали во время войны во Вьетнаме. Для борьбы с партизанами Южного Вьетнама Трумэн в 1951 году отправил туда гражданских советников. В 1954 году Эйзенхауэр добавил к ним военных советников. В 1962 году Кеннеди санкционировал отправку регулярных боевых подразделений США в качестве вспомогательных частей. В 1965 году Джонсон развернул экспедиционные силы, численность которых в итоге возросла более чем в полумиллиона человек. Администрация Кеннеди была на грани участия в войне, а для администрации Джонсона ведение войны уже стало на повестке дня, поскольку администрация была убеждена, что нападение северо-вьетнамцев на Южный Вьетнам является началом китайско-советского наступления, ставящего целью всемирное господство, а значит, ему надо дать отпор с помощью американских войск, иначе вся Юго-Восточная Азия окажется под властью коммунистов. При защите Азии Америка собиралась действовать так же, как в Западной Европе. В соответствии с теорией домино президента Эйзенхауэра потеря одной страны, ее переход под контроль коммунистов вызовут последовательное падение других стран, и эта теория использовала доктрину сдерживания для препятствования агрессу по образцу НАТО и программу экономического и политического восстановления, как в случае с планом Маршалла. В то же время, чтобы избежать расширения войны, Соединенные Штаты воздерживались от ударов по религиозным святилищам на территории Камбоджи и Лаоса, откуда войска Ханоя предпринимали нападения, оставлявшие после себя тысячи жертв, и откуда они отступали, уклоняясь от преследования. Ни одна из администраций не удосужилась представить план завершения войны, предусматривавший нечто иное, чем сохранение независимости Южного Вьетнама, уничтожение сил, вооруженных и развернутых Ханоем с целью свергать южно-вьетнамский режим, и массированной бомбардировки в Северного Вьетнама, направленной на то, что заставит Ханой пересмотреть свою завоевательную политику и сесть за стол переговоров. Подобная программа не считалась чем-то необычным или противоречивым до середины второго президентского срока Джонсона. А потом волна протестов и критических выступлений в средствах массовой информации, достигшая кульминации после тэцкого наступления 1968 года, в общепринятых военных терминах, обернувшихся для Северного Вьетнама сокрушительным поражением, но преподанного западной прессой как ошеломляющая победа и свидетельство провала Америки, задела некоторую чувствительную струнку в душе представителей администрации. Ли Куан Ю, основатель государства Сингапур и, вероятно, наиболее мудрый азиатский лидер своего времени, открыто высказывал твердую убежденность, и он нисколько не изменил свою позицию на момент написания этой книги, что американское вмешательство было необходимо. Чтобы сохранить возможность существования независимой Юго-Восточной Азии. Анализ последствий для региона в случае победы коммунистов во Вьетнаме во многом был верным. Но ко времени полномасштабного участия США во Вьетнамской войне китайско-советского единства уже не существовало. Отношения между этими странами испытывали заметный кризис на всем протяжении 60-х годов. Китай, опустошенный большим скачком и культурной революцией, все больше и больше смотрел на Советский Союз как на опасного и угрожающего ему противника. Используемые в Европе принципы сдерживания оказались гораздо менее применительными в Азии. Нестабильность в Европе возникла тогда, когда вызванный войной экономический кризис угрожал подорвать традиционные внутриполитические институты. В Юго-Восточной Азии после столетия колонизации подобные учреждения еще нужно было создавать. Особенно это касалось Южно-Восточного и Южного Вьетнама, который исторически никогда не существовал как государство. Америка попыталась заполнить пробел, начав одновременно с военными усилиями кампанию гражданского строительства, ведя войну против полчищ Северного Вьетнама традиционными средствами и сражаясь в джунглях против партизан Вьетконга, Америка с энтузиазмом взялась за политическое строительство в регионе, который многие столетия не знал самоуправления и никогда демократии. После целого ряда государственных переворотов, первый из которых, осуществленный в ноябре 1963 года, фактически получил одобрение в американском посольстве, из которым молча согласились в Белом доме, в надежде, что военное правление окажется более эффективным, чем либеральные институты. Генерал Нгуен Ван Тхиэу стал президентом Южного Вьетнама. В начале Холодной войны некоммунистическая ориентация правительства воспринималась, возможно, в излишне широком смысле, как доказательство того, что его стоит сохранять для противодействия советским замыслам. Теперь в формирующейся атмосфере взаимных обвинений неспособность Южного Вьетнама выступить в качестве полноценной и работоспособной демократии, разгар кровавой гражданской войны, привела к резкому осуждению. Война, которую на первых порах поддерживало значительное большинство и которая свои масштабы приобрела благодаря усилиям президента, ссылавшегося на универсальные принципы свободы и прав человека, теперь осуждалось как свидетельство исключительной американской моральной глупости. Не было недостатка в обвинениях, в безнравственности и обмане. Излюбленным прилагательным стало слово «варварский». Участие американских войск характеризовалось как некая форма безумия, вскрывающая глубочайшие недостатки в американском образе жизни. Обычным делом сделались обвинения в беспричинных убийствах мирных жителей. Ожесточенная полемика, связанная с войной во Вьетнаме, оставила в американской истории один из самых глубоких и болезненных рубцов. В администрации, которая вовлекла Америку и Индокитай, работали люди порядочные и незаурядного ума, но вдруг обнаружившие, что их обвиняют едва ли не в преступной глупости и в сознательном обмане. То, что начиналось как разумная дискуссия об осуществимости планов и о стратегии, превратилось в уличные демонстрации, обличительные выступления и насилие. Критики были правы, указывая на то, что американская стратегия, в частности на первых этапах войны, плохо соответствовала реалиям асимметричного конфликта. Бомбардировки, сменяющиеся паузами для того, чтобы проверить готовность Ханоя идти на переговоры, как правило, приводили к тупику. Америка применяла достаточно силы, чтобы вызвать осуждение и сопротивление, но недостаточно, чтобы добиться у противника желания серьезных переговоров. Дилеммы, порожденные Вьетнамом, во многом являлись следствием академических теорий о постепенной эскалации, которая поддерживала холодную войну. Будучи концептуально последовательными с точки зрения противостояния между ядерными сверхдержавами, подобные теории куда меньше годились для асимметричного конфликта, когда противник проводит стратегию партизанской войны. Определенные надежды на взаимосвязь экономических реформ с политической изоляцией оказались в Азии нереализуемыми. Но эти вопросы могли быть предметом серьезной дискуссии, а вовсе не причиной для поношений и тем более для нападений на университетские и правительственные здания, как случалось при наиболее экстремистских проявлениях протестного движения. Крах высоких устремлений разрушил уверенность, без которой истеблишмент не мог найти для себя опору. Лидеров, которые прежде поддерживали американскую внешнюю политику, особенно задевали яростные протесты студентов. Ненадежность представителей старшего поколения превратила недовольство, обычно переживающее взросление молодежи, в институциализированный гнев и национальную травму. Демонстрации достигли такого размаха, что последний год своего пребывания на посту президент Джонсон, который продолжил описывать войну в традиционных терминах защиты свободных людей от наступающего тоталитаризма, вынужден был ограничить появление на публике и выступать главным образом на военных базах. В течение нескольких месяцев после завершения в 1969 году президентских полномочий Джонсона целый ряд ключевых архитекторов войны публично отказался от своих позиций и призвал положить конец военным операциям и начать вывод американских войск. Эти темы получили разработку, пока истеблишмент не остановился на программе «Завершить войну», предполагавшую односторонний вывод американских войск в обмен всего лишь на возвращение пленных. Ричард Никсон стал президентом, когда в боевых действиях во Вьетнаме на противоположном конце земного шара участвовало 500 тысяч американских солдат, и это число только росло, согласно расписанию, утвержденному предыдущей администрацией президента Джонсона. С самого начала предвыборной кампании Никсон обещал прекратить войну, но он также считал своей обязанностью закончить ее в контексте глобальных обязательств Америки по поддержанию послевоенного мирового порядка. Никсон вступил в должность спустя 5 месяцев после ввода советских войск в Чехословакию, в то время, когда Советский Союз изготовлял межконтинентальные ракеты темпами, угрожавшими американским силам сдерживания. Кое-кто даже рассуждал о возможности советского ракетного превосходства. Китай же оставался по-прежнему непоколебимо и вызывающе враждебным. Америка не могла отказаться от своих обязательств по обеспечению безопасности в одной части мира с тем, чтобы не породить из-за этого трудностей с решением подобных проблем в других его частях. Неотъемлемой частью замысла Никсона оставались сохранение доверия к Америке как надежному защитнику союзников и глобальной системы порядка, к той самой роли, каковую Соединенные Штаты играли в течение 2 десятилетий. Вывод американских войск Никсон осуществил по 150 тысяч человек в год и в 1971 году завершил с участием США в наземных боевых действиях. Он санкционировал переговоры, поставив одно непременное условие. Он никогда не примет требования о том, чтобы мирный процесс начался с замены правительства Южного Вьетнама, союзники Америки, так называемым коалиционным правительством, которое в действительности составлено из фигур, выдвинутых Ханоем. Эту позицию Америки категорически отвергали на протяжении 4 лет, пока наконец в 1972 году неудачное северо-вьетнамское наступление, отбитое без помощи сухопутных войск США, не заставило Ханой согласиться на прекращение огня и на политическое урегулирование, от которого тот решительно отказывался несколько лет. В Соединенных Штатах главной темой дискуссии было широко распространенное желание покончить с травмой, причиненной войной населению Индокитая, словно бы Америка была причиной его страданий. Тем не менее, Ханой настаивал на продолжении боевых действий. Не потому, что сомневался в стремлении Америки к миру, а потому, что рассчитывал измотать Америку, подорвать готовность американцев нести потери. Ведя психологическую войну, Северный Вьетнам безжалостно эксплуатировал в собственных интересах поиски Америкой компромисса и стремился к доминированию. И в этом, как выяснилось, никаких разногласий в Ханое не было. Военные операции, провести которые приказал президент Никсон и которые я, будучи при нем советником по национальной безопасности, поддерживал, вкупе с политикой дипломатической гибкости привели к урегулированию в 1973 году. Администрация Никсона была убеждена, что Сайгон собственными силами справится с рядовыми нарушениями соглашения, что Соединенные Штаты окажут помощь военно-воздушным и военно-морским силам в случае, если северо-вьетнамцы предпримут нападение с привлечением всех ресурсов, и что со временем правительство Южного Вьетнама сумеет с американской экономической помощью построить функционирующее общество и эволюционировать в сторону более прозрачных властных институтов, как происходило в Южной Корее. Предметом жарких споров останутся вопросы, можно ли было ускорить этот процесс и возможно ли было бы дать другое определение надежности Америки в качестве союзника. Главным препятствием стали трудности, которые испытывала американская сторона в понимании того, как думали и как принимали решения в Ханое. Администрация Джонсона переоценивала влияние американской военной мощи. Вопреки общепринятому мнению, администрация Никсона переоценила возможности переговоров. Для закаленных боями вьетнамских руководителей в Ханое, которые всю жизнь сражались за победу, компромисс ничем не отличался от поражения, а плюралистическое общество было практически немыслимым. Анализ упомянутой дискуссии выходит за рамки этой книги. Для всех участников она оказалась весьма болезненным процессом. Никсону удалось добиться полного вывода войск и урегулирования, которое, по его убеждению, давало Южному Вьетнаму достойную возможность определить собственную судьбу. Но через 10 лет споров и весьма напряженной после Уотергейтского скандала обстановки Конгресс в 1973 году серьезно ограничил предоставление помощи южновьетнамцам и полностью отказал в ней в 1975 году. Северный Вьетнам завоевал Южный Вьетнам, отправив через общепризнанную границу почти всю свою армию. Международное сообщество молчало, и Конгресс наложил запрет на американскую военную интервенцию. Вскоре после коммунистических мятежей пали правительства Лаоса и Камбоджи. Причем в Камбодже красные кхмеры предались почти невообразимой жестокости. Америка проиграла свою первую войну и заодно потеряла и путеводную нить своей концепции мирового порядка. Ричард Никсон и международный порядок. После кровавых 1960-х годов и с громкими убийствами, гражданскими беспорядками и безрезультатными войнами в 1969 году в наследство Ричарду Никсону досталась задача восстановить как единство американского политического целого, так и последовательность и обоснованность внешней политики США. Очень сообразительная, но отличавшаяся ненадежностью, с какой не ожидаешь обнаружить в столь опытном публичном политике. Никсон не был идеальным лидером для решения задач по восстановлению внутриполитического мира. Но нужно также не забывать, что тактика массовых демонстраций, приемы запугивания и гражданское неповиновение, как крайнее проявление мирных протестов, были хорошо известны в то время, когда 20 января 1969 года Никсон принес президентскую присягу. Тем не менее, для реализации задачи по переопределению содержания американской внешней политики Никсон был удивительно хорошо подготовлен. Как сенатор от штата Калифорния и вице-президент при Дуайте Эйзенхауэре, а также как вечный кандидат в президенты, он много путешествовал. Иностранные лидеры, с которыми судьба сводила Никсона, при встречах с ним воздерживались от личной конфронтации и вовлекали в содержательный диалог, где он показывал себя с лучшей стороны. Поскольку природа наделила Никсона тягой к одиночеству, у него оказалось куда больше свободного времени, чем у обычных претендентов на политическое поприще, и он обнаружил, что ему по характеру очень подходит чтение. Читал он много, и подобное сочетание качеств превратило его в наиболее подкованное в вопросах внешней политики президента, вступающего в должность со времен Теодора Рузвельта. После Теодора Рузвельта ни один из президентов не обращался к проблеме международного порядка как глобальной концепции, и на такой систематической и концептуальной основе. В беседе с редакторами «Таймс» в 1971 году Никсон сформулировал следующую идею. По его мнению, в мире будет действовать 5 основных центров политической и экономической силы. На основе неофициальных обязательств каждой из сторон преследовать свои интересы с определенной сдержанностью. Результатом их взаимосвязанных устремлений и сдерживания будет равновесие. Мы должны помнить, что единственным условием продолжительных исторических периодов мира было равновесие сил. Ведь именно тогда, когда одна из наций становится значительно сильнее своего потенциального соперника, возникает опасность войны. Поэтому я полагаю на мир, где Соединенные Штаты обладают могуществом. Я думаю, что такой мир будет и лучше, и безопаснее. Когда у нас будут здоровые и сильные Соединенные Штаты, Европа, Советский Союз, Китай, Япония, взаимно уравновешивающие друг другу, не действующие друг против друга, создающие баланс сил. Примечательно в этом изложении, что две страны, из названных в состав концерта держав, фактически выступали противниками США. С СССР Америка вела холодную войну, а с Китаем только возобновила дипломатические контакты после разрыва, продлившегося 2 десятилетия, когда Соединенные Штаты не имели в Китае посольства и не поддерживали с ним официальных дипломатических отношений. Теодор Рузвельт сформулировал идею мирового порядка, при котором Соединенные Штаты стоят на страже глобального равновесия. Никсон пошел дальше, утверждая, что США должны быть неотъемлемой частью постоянно меняющегося подвижного баланса, причем не как балансир, а как составной элемент этой системы. Приведенный отрывок также демонстрирует тактическое мастерство Никсона, а именно когда он отрицал всякое намерение противопоставлять одну из образующих баланс частей другой. Элегантный способ предупредить потенциального противника отказаться от имеющейся возможности, о которой другой стороне известно и которая ничуть не изменится после заявительного отказа. Свои высказывания Никсон сделал, собираясь отправиться в Пекин. Его визит служил показателем значительного улучшения отношений между двумя странами. И это был первый раз, когда действующий президент США посещал Китай. Выставить Китай противовесом Советскому Союзу, занимая позицию, в которой Америка была ближе к обоим коммунистическим гигантам, чем они находились по отношению друг к другу, это в точности соответствовало плану реализуемой стратегии. В феврале 1971 года в ежегодном докладе Никсона о внешней политике Китай упоминался как Китайская Народная Республика. Впервые в официальном американском документе ему была дарована подобная степень признания. И заявлялось, что Соединенные Штаты Америки готовы установить диалог с Пекином на основе национальных интересов. Родственные этим словам замечания о внутренней политике Китая Никсон высказал в июле 1971 года, когда я находился на пути в Китай во время так называемой «тайной поездки». Обращаясь к аудитории в Канзас-Сити, Никсон заявил, что внутренние проблемы Китая, имея в виду культурную революцию, не следует воспринимать с каким-то чувством удовлетворения, что всегда так будет. Потому что если взглянуть на китайцев как на народ, а я многих китайцев встречал в поездках по миру, то это созидательные и умеющие работать люди. Это один из самых способных народов в мире. И 800 миллионов китайцев неизбежно станут представлять огромную экономическую силу со всем, что это означает в том смысле, каким они могут быть в других областях, если пойдут в том направлении. Эти слова, обычные для сегодняшнего дня, в то время были революционными, поскольку они были сказаны экспромтом, и я не имел связи с Вашингтоном. Мое внимание на них обратил никто иной, как Джо Энлай, когда я приступил к первому за более чем 20 лет диалогу с Пекином. Никсон, закоренелый антикоммунист, решил, что императивы геополитического равновесия куда более требовательны идеологической безгрешности, точно так же, по воле случая, считали и его коллеги в Китае. В президентскую избирательную кампанию 1972 года противник Никсона Джордж МакГоверн выступил с язвительно-насмешливым призывом «Вернись домой, Америка». Никсон ответил в том смысле, что если Америка уклоняется от своей ответственности на международной арене, то дома у нее наверняка не все в порядке. Он заявил, что только если мы благородно действуем согласно взятым на себя обязательствам за рубежом, мы останемся великой нацией. И только если мы останемся великой нацией, мы благородно станем встречать трудности у себя дома. В то же время он стремился обуздать наше инстинктивное чувство, будто нам известно, что лучше для других, которая в свою очередь приводила к тому, что они испытывали искушение положиться на наши рекомендации. С этой целью Никсон ввел практику ежегодных докладов о положении дел в мире, Подготовка черновых вариантов этих докладов, как и всех прочих президентских документов, занималась администрация Белого дома. В данном же случае сотрудники Совета национальной безопасности под моим руководством. Но общий стратегический настрой этих документов определял Никсон, и он же просматривал текст после завершения работы. Ежегодные доклады служили ориентирами для правительственных учреждений, связанных с внешнеполитической деятельностью. И что важнее, зарубежным странам они указывали стратегическое направление американской политики. Никсон в достаточной мере был реалистом, чтобы подчеркнуть, Соединенные Штаты не могут доверять свою судьбу доброй воле других стран, ни полностью, ни даже в значительной степени. Как выделено в его докладе за 1970 год, достижение мира требует готовности к переговорам и поиска новых форм партнерства. Ни одного из этого недостаточно. Вторым элементом прочного мира должна стать сила Америки. Мира, как мы узнали, нельзя добиться с помощью одной лишь доброй воли. Помогать укреплению мира, а отнюдь не мешать этому, полагал он, будет постоянная демонстрация американской мощи и проверенная готовность действовать в глобальном масштабе, что напоминало решение Теодора Рузвельта отправить Большой Белый флот в кругосветное плавание 1907-1909 годах. Также Соединенные Штаты не могут ожидать, что другие страны отдадут собственное будущее на произвол судьбы, опираясь в своей внешней политике прежде всего на добрую волю прочих. Руководящим принципом является стремление сформировать международный порядок, который связывает власть с легитимностью. В том смысле, что все основные участники такого соглашения сочтут его справедливым. Все нации, противники и друзья должны быть кровно заинтересованы в сохранении международной системы. Они должны чувствовать, что к их принципам относятся с уважением, а их национальные интересы обеспечены. Если международная обстановка отвечает их жизненно важным интересам, они будут прилагать усилия ради ее поддержания. Именно представление о подобном международном порядке обеспечило первый шаг к открытию Китая, который Никсон рассматривал как неотъемлемый элемент такого порядка. Одним из аспектов открытия Китая была попытка переступить через внутриполитические раздоры последнего десятилетия. Никсон стал президентом страны, переживающей глубокий шок от потрясений внутри и на международной арене, и от безрезультатной войны. Важно было донести до нации видение мира и международной справедливости, чтобы воодушевить страну мечтами, достойными ее истории и моральных ценностей. Не менее важным было заново определить американскую концепцию мирового порядка. Нормализация взаимоотношений Америки с Китаем будет постепенно все больше изолировать Советский Союз или же вынудить его к улучшению отношений с Соединенными Штатами. До тех пор, пока США смогут держаться каждой из коммунистических держав ближе, чем те находятся по отношению друг к другу, можно не беспокоиться о призраке совместных китайско-советских усилий по завоеванию мировой гегемонии, о призраке которой на протяжении двух десятилетий преследовал американскую внешнюю политику. С течением времени Советский Союз оказался не в состоянии поддержать эту неразрешимую, в значительной мере, саму собой возникшую дилемму противостояния врагам как в Европе, так и в Азии, в том числе и в собственном идеологическом лагере. Попытка Никсона сделать американский идеализм практичным, а американскому прагматизму придать долгосрочность, подверглась атакам с обеих сторон, что вполне отражает американскую двойственность, метание между силой и принципом. Идеалисты критиковали Никсона за проведение внешней политики, основанной на геополитических принципах. Консерваторы оспаривали его действия на том основании, что ослабление напряженности с Советским Союзом означало в той или иной форме уступку коммунистическому вызову, брошенному западной цивилизацией. И те, и другие критики будто забывали, что Никсон гарантировал прочность обороны вдоль всей советской периферии, что он стал первым американским президентом, который посетил с визитом Восточную Европу, Югославию, Польшу, Румынию, символически поставив под сомнение советский контроль над нею, и что именно он возглавлял Соединенные Штаты во время целого ряда кризисов в отношениях с Советским Союзом, причем в двух из них, в октябре 1970 и октябре 1973. Не дрогнув, привел американские вооруженные силы в состояние боевой готовности. Никсон выказал необычайное мастерство в геополитическом аспекте выстраивания мирового порядка. Он терпеливо увязывал различные компоненты стратегии друг с другом и продемонстрировал исключительное мужество в противостоянии кризисам и большую настойчивость достижения долгосрочных целей во внешней политике. Одним из часто повторяемых им правил работы было следующее – вы платите одну и ту же цену за то, что сделано наполовину, и за то, что сделано до конца. Поэтому лучше делать до конца. Как результат, в течение 18 месяцев 1972-73 годов Никсон завершил войну во Вьетнаме, открыл Китай, провел встречу на высшем уровне с Советским Союзом, даже расширяя при этом военные усилия Америки, в ответ на северо-вьетнамское наступление сумел привлечь Египет, до того бывший союзником Совета, к тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами, добился заключения двух договоров о разъединении на Ближнем Востоке. Первый между Израилем и Египтом, второй с Сирией. Последнее соглашение соблюдается даже во время написания этой книги, несмотря на жестокую гражданскую войну. И он же стоял у истоков европейского совещания по безопасности, итоги которого в долгосрочной перспективе серьезно ослабили советский контроль над Восточной Европой. В тот момент, когда тактический успех мог быть преобразован в перманентную концепцию мирового порядка, связывающую воедино вдохновляющее сведение с реальным равновесием, произошла трагедия. Война во Вьетнаме исчерпала энергию обеих сторон. Уотергейтское дело, которое нанесло огромный ущерб администрации, которым было безжалостно воспользовались давние критики Никсона, парализовало исполнительную власть. При обычном течении событий различные направления политики Никсона были бы объединены вместе с новой долгосрочной стратегией США. Никсону довелось мельком узреть землю обетованную, где встретятся надежды и реальность, окончание холодной войны и преодоление задач Атлантического альянса, подлинное партнерство с Китаем, огромный шаг на пути к миру в Ближнем Востоке, начало реинтеграции России в систему международного порядка, но у него не было времени, чтобы свести вместе геополитическое видение и благоприятную возможность. Другим выпало проделать этот путь. Начало обновления. После мучительных 1960-х годов и падения авторитета президентской власти Америке прежде всего необходимо было восстановить единство. Можно считать везением, что человеком, призванным решить эту беспрецедентную задачу, оказался Джеральд Форд. Вознесенный на высокую должность, к которой он вовсе не стремился, Форд никогда не был впутан в сложное коловращение президентской политики. По этой причине, свободный от одержимости мнениями фокус-групп и установления связей с общественностью, он мог исполнять обязанности президента, опираясь на моральные ценности доброй воли и веры в свою страну, на которых он был воспитан. Многолетний опыт работы Форда в Палате представителей, где он заседал в ключевых подкомитетах по оборонной политике и по делам разведки, позволял ему хорошо ориентироваться во внешнеполитических задачах и вызовах. Историческое служение Форда состояло в том, чтобы превозмочь разногласия внутри Америки. Во внешней политике он стремился, и во многом ему это удалось, связать власть с принципом. Его администрация стала свидетелем подписания первого соглашения между Израилем и арабским государством, в данном случае с Египтом. Положение этого договора было по большей части политическими. Второе Синайское соглашение о разъединении отмечало окончательный поворот политики Египта к мирному урегулированию. Форд выступил инициатором активной дипломатической работы, направленной на то, чтобы на юге Африки реализовалось правление большинства, и первым из американских президентов столь явно заявил об этом. Испытывая сильное давление оппозиции внутри страны, он присутствовал при подписании акта совещания по безопасности в Европе. Среди множества статей этого документа были пункты, закрепляющие права человека в качестве одного из европейских принципов безопасности. Впоследствии эти положения использовали такие героические личности, как Лех Валенса в Польше и Вацлав Гавел в Чехословакии, стремившиеся принести в свои страны демократию и начать сокрушение коммунизма. На похоронах президента Форда свою речь я предварил следующими словами. Согласно древней традиции, Бог сохраняет человечество, несмотря на все его многочисленные грехи, потому что в любой отрезок времени есть 10 праведников, которые, не ведая о своей роли, искупают вину человечества. Таким человеком и был Джеральд Форд. Джимми Картер стал президентом, когда воздействие, оказанное поражением Америки в Индокитае, начало трансформироваться в вызовы, которые были немыслимы в те времена, когда Америка еще имела ауру непобедимости. Иран, до того опора регионального ближневосточного порядка, оказался в руках группы аятолл, которые, по сути, объявили политическую и идеологическую войну Соединенным Штатам Америки. Тем самым была опрокинута сложившаяся на Ближнем Востоке расстановка сил. Символом этого стала блокада американского дипломатического представительства в Тегеране, продолжавшаяся свыше 400 дней. Примерно в то же время Советский Союз почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы осуществить вторжение в Афганистан и оккупировать страну. Во всей суматохе Картер нашел в себе моральные силы направлять процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, завершившийся церемонией подписания соглашения в Белом доме. Мирный договор между Израилем и Египтом стал событием историческим, хотя его истоки лежат в ликвидации советского влияния и в запуске процесса переговоров о мире, в чем заслуга предыдущих администраций. Заключение договора при Картере стало кульминацией упорных и решительных усилий дипломатии. Картер укрепил открытие Китая установлением полномасштабных дипломатических отношений, консолидировав двухпартийный консенсус касательно нового политического курса. И он резко отреагировал на советское вторжение в Афганистан, оказывая поддержку тем, кто сопротивлялся советской оккупации. В очень сложный и болезненный период Картер вновь подтвердил приверженность Соединенных Штатов моральным ценностям и человеческому достоинству, внутренне присущим представлению Америки о самой себе, даже когда он ближе к концу своего президентского срока испытал колебания перед лицом новой стратегической задачи, заключившейся в поиске подходящего баланса между властью и легитимностью, между силой и законностью. Рональд Рейган и окончание холодной войны. Редко когда у Америки появлялся президент, настолько отвечающий духу времени и настолько готовый к решению насущных задач, как Рональд Рейган. За 10 лет до того Рейган выглядел чересчур воинственным, чтобы быть реалистом. Десятилетия спустя его убеждения, возможно, показались бы слишком одномерными. Но противостоя Советскому Союзу, чья экономика испытывала стагнацию, а геронтократические руководители в буквальном смысле последовательно умирали, и имея поддержку американского общественного мнения, готового позабыть о годах разочарований, Рейган соединил латентные, порой, казалось бы, несогласующиеся сильные стороны Америки, идеализм, способность быстро восстанавливаться, творческую энергию, экономическую жизнеспособность. Чувствуя потенциальную слабость Советов и будучи всей душой убежден в превосходстве американской системы, он изучил намного больше трудов по американской политической философии, чем полагали доморощенные критики президента. Рейган объединил оба элемента – власть и легитимность, которые в предыдущее десятилетие породили американскую амбивалентность. Он бросил Советскому Союзу вызов, втянув в гонку вооружений и технологий, в которой тот не мог выиграть. Для этого президент запустил программы, которые долгое время блокировал Конгресс. То, что получило известность как стратегическая оборонная инициатива, СОИ, щит, обороняющий от ракетного удара, во многих отношениях подвергалось насмешкам в Конгрессе и в СМИ, когда Рейган выдвинул свой план. Сегодня же этой программе в значительной мере приписывают то, что именно она убедила советское руководство в бесплодности попыток соревноваться в гонке вооружений с Соединенными Штатами. В то же время Рейган придал политике психологический импульс, выступив с громкими заявлениями на самой грани вильсонианского морализма. Вероятно, наиболее трогательный пример – прощальное послание Рейгана, произнесенное им, когда он покидал свой пост в 1989 году. Он описал свое видение Америки как сияющего града на холме. «Всю свою политическую жизнь я говорил о сияющем граде, но не знаю». Рассказывали толком о том, что представало перед моим взором, когда я произносил эти слова. Но в мыслях моих был высокий город, возведенный на мощных скалах, противостоящих океану, овиваемый ветрами, благословенный Богом и населенный множеством разных людей, которые живут в мире и гармонии. Город со свободным портом, где идет торговля и бурлит творческая энергия. И если бы тот город окружали стены, то в стенах были бы двери, и двери были бы открыты для всех, у кого есть желание и смелость войти туда. Вот таким я его увидел и таким продолжаю видеть. Для Рейгана Америка, как сияющий град на холме, вовсе не была метафорой. Для него град существовал на самом деле, потому что Рейган желал, чтобы тот существовал. В этом состояло важное различие между Рональдом Рейганом и Ричардом Никсоном, политические курсы которых были весьма схожи и нередко совпадали. Никсон относился к внешней политике как энергичным, предпринимаемым без конца попыткам, как к набору ритмов, которыми надо управлять. Он разбирался с их сложностями и несоответствиями, как со школьными заданиями, которые задал на дом особо требовательный преподаватель. Никсон надеялся на то, что Америка возьмет верх, но ей придется пройти длинный и безрадостный путь, возможно, уже после того, как он уйдет со своего поста. Напротив, Рейган резюмировал свою стратегию холодной войны характерно оптимистическим изречением, высказанным помощнику в 1977 году. «Мы побеждаем, они проигрывают». Стиль, в котором Никсон проводил свой курс, был важен для возвращения мобильности дипломатии холодной войны. Стиль Рейгана был необходим для дипломатии прекращения холодной войны. С одной стороны, риторика Рейгана, в том числе и его выступление в марте 1983 года с упоминанием СССР как империи зла, могла повлечь за собой конец каким-то ни было перспективам дипломатии «Восток-Запад». На более глубоком уровне такой подход символизировал переходный период, когда Советский Союз постепенно осознавал бесплодность гонки вооружений, а его стареющее руководство билось с проблемой наследования власти. Скрывая сложность за показной простотой, Рейган также выдвинул идею примирения с Советским Союзом, зайдя в своих соображениях об урегулировании куда дальше того, что Никсон когда-либо готов был сформулировать. Рейган был убежден, что коммунистическая непримиримость в большей степени основана на невежестве, чем на злой воле, на недопонимании, а не на враждебности. В отличие от Никсона, полагавшего, что рассчитывая на эгоизм, возможно достичь компромисса между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, Рейган верил, что конфликт, скорее всего, закончится осознанием превосходства американских принципов. В 1984 году, после назначения высшим советским руководителем ветерана Коммунистической партии Константина Черненко, Рейган поверял своему дневнику: «У меня какое-то подспудное чувство, что стоило бы переговорить с ним о наших проблемах, как мужчина с мужчиной, и посмотреть, удастся ли убедить его. Мне кажется, что Советы обретут материальную выгоду, если они присоединятся к семье наций», и так далее. Когда через год на смену Черненко пришел Михаил Горбачев, оптимизм Рейгана только окреп. Он говорил своим соратникам, что мечтает свозить нового советского лидера на экскурсию, чтобы показать район, где живет американский рабочий класс. Как вспоминал один из биографов Рейгана, президент представлял себе, как бы вертолет снизился, и Рейган пригласил бы Горбачева постучаться в двери и спросить жителей поселка, что они думают о нашей системе. А рабочие рассказали бы ему: «Да чего чудесно жить в Америке!» Все это убедило бы Советский Союз присоединиться к глобальному движению в сторону демократии, а это, в свою очередь, привело бы к установлению мира, потому что правительства, которые опираются на согласие тех, кем они правят, не ведут войн со своими соседями. Это основополагающий принцип, определяющий вильсоновскую точку зрения на международный порядок. Свою концепцию Рейган решил применить в вопросе контроля ядерных вооружений и на саммите в Рейкьявике в 1986 году предложил Горбачеву ликвидировать все системы доставки ядерных боезарядов, при этом сохраняя и наращивая противоракетные системы. В результате была достигнута одна из целей Рейгана, в которой он часто заявлял: избавиться от самой возможности ядерной войны, ликвидировав необходимый для ее наступательный потенциал и ограничив нарушителя договоренности с системами противоракетной обороны. Подобная идея не укладывалась в рамки представлений Горбачева, именно поэтому тот энергично торговался за второстепенную оговорку об ограничении испытаний систем противоракетной обороны лабораторными условиями. Предложение ликвидации средств доставки ядерного оружия в любом случае было нереализуемым на практике, потому что против него крайне резко выступали премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран. Они убеждены, что Европу нельзя защитить без ядерного оружия, и свои независимые средства устрашения рассматривали как последнюю страховку. Многие годы спустя я поинтересовался у советского посла Анатолия Добрынина, почему Советы не предложили какой-нибудь компромисс по вопросу испытаний. Он ответил: «Потому что нам и в голову не приходило, что Рейган может просто покинуть переговоры». Горбачев старался противопоставить идеям Рейгана концепцию советской реформы, но к 1980 годам равновесие сил, на которое десятки лет своего правления неустанно ссылались советские руководители, обернулось против них самих. Неработоспособная экономическая модель оказалась не в состоянии выдержать 4 десятилетия имперской экспансии во всех направлениях. Соединенные Штаты Америки, несмотря на все разногласия и колебания, сохранили основные элементы ситуации силы. За два поколения была выстроена неформальная антисоветская коалиция всех ведущих промышленных центров и большей части развивающегося мира. Горбачев понимал, что Советский Союз не сможет выдержать курс на доминирование, однако он недооценил хрупкость советской системы. Его призывы к реформе, политика гласности и перестройки высвободила силы, которые оказались слишком дезорганизованными для подлинного реформирования и слишком деморализованными для того, чтобы Советский Союз оставался тоталитарным лидером. Во многом случилось именно так, как и предсказывал полвека назад Кеннон. Одна лишь идеалистическая приверженность Рейгана демократии не могла бы привести к такому результату. Энергичная оборонительная экономическая политика, прозорливый анализ советских слабостей и необычайно благоприятно сложившиеся внешние обстоятельства – все эти факторы сыграли свою роль в успехе избранного им курса. Тем не менее, без идеализма Рейгана, иногда ограничившего с отрывом от истории, советскому вызову не пришел бы конец в атмосфере глобального утверждения демократического будущего. 40 лет назад и на протяжении десятилетий после того считалось, что главным препятствием к установлению безопасного для всех мирового порядка является Советский Союз. Отсюда логически следовало, что после падения коммунизма, которое, если вообще произойдет, то, как представлялось, лишь в отдаленном будущем воцарится эпоха стабильности и доброй воли. Вскоре стало ясно, что история, как правило, имеет дело с более продолжительными циклами. Перед тем, как устанавливать новый мировой порядок, необходимо было разобраться с осколками холодной войны. Эта задача выпала на долю Джорджа Герберта Уокера Буша, который сумел принять преобладающую роль Америки в мире с умеренностью и мудростью. Родом из аристократической семьи, он вырос в Коннектикуте, однако состояние предпочел делать в Техасе, в той части США, что славит более простой нравами и более предприимчивой. Джордж Буш-старший, имевший богатый разнообразный опыт работы в правительстве на различных должностях и на всех уровнях, с незаурядным мастерством провел страну через поразительную череду кризисов, которые стали проверкой как практического применения Америкой своих моральных ценностей, так и пределов ее громадной власти. Не прошло и несколько месяцев со дня вступления президента в должность, как волнение на площади Тяньаньмэнь в Китае поставили под сомнение не только основополагающие ценности Америки, но и важность сохранения американо-китайских взаимоотношений для глобального равновесия. Имея в послужном списке пост главы Американского бюро по связям с КНР и проработав в Пекине еще до установления официальных дипломатических отношений, Буш действовал таким образом, что сохранил верность американским принципам, но в то же время не утратил перспектив дальнейшего сотрудничества с Китаем. Он выказал себя умелым дипломатом при объединении Германии, но до того считавшегося вероятной причиной для войны, когда принял решение не использовать своих интересов затруднения Советского Союза, с которыми тот столкнулся при крушении империи. Когда в 1989 году пала Берлинская стена, то Буш, следуя тем же соображениям, отверг все предположения полететь в Берлин, чтобы отпраздновать эту демонстрацию краха советской политики. Ловкость, с которой Буш-старший привел к завершению холодную войну, заслонила внутриполитическую полемику, благодаря которой были поддержаны усилия Соединенных Штатов и которая помогла обрисовать задачи следующего этапа. Холодная война близилась к концу, и американское общество склонялось к согласию в том, что основная работа по обращению былого противника на путь истины уже проделана. Отныне будет налаживаться международный порядок, ставящий целью мир и безопасность, при условии, что демократические страны позаботятся об оказании помощи последней волне демократических преобразований в государствах, еще находящихся под авторитарным правлением. Последняя мечта Вильсона исполнится. Получат широкое распространение свободные политические и экономические институты, и устаревшие антагонизмы в конечном счете исчезнут, падут под натиском толерантности и гармонии. Именно в таком духе Буш отразил иракское нападение на Кувейт во время Первой войны в Персидском заливе, создав через ООН коалицию стран, готовых к противодействию агрессору. Это было первой после Корейской войны совместной операцией с учетом великих держав. Он прекратил проведение военных операций, когда был достигнут рубеж, определенный резолюциями ООН. Возможно, как бывший представитель США в ООН, он постарался учесть урок, полученный генералом МакАртуром, когда после победы у Инчхона тот принял решение пересечь разграничительную линию между Северной и Южной Кореями. Какое-то недолгое время казалось, что глобальный консенсус, сложившийся в 1991 году после освобождения Кувейта, который был захвачен вооруженными силами Саддама Хусейна, подтверждает неизменную американскую надежду на международный порядок, основанный на определенных правилах. В ноябре 1990 года в Праге Буш призывал к созданию Содружества Свободы, которое будет руководствоваться законами. Это должно быть моральное сообщество, объединенное преданностью своих членов идеалам свободы. Членство в этом содружестве открыто для всех, когда-нибудь оно способно стать всеобщим. Сама по себе великая и растущая сила Содружества Свободы в будущем выковала бы для всех наций новый мировой порядок, намного более прочный и безопасный, чем любой, какой нам до сих пор известен. Соединенные Штаты Америки и их союзники будут двигаться от сдерживания к политике активного участия. Деятельность Буша была прервана поражением на президентских выборах 1992 года. В некотором смысле потому, что он выступал как внешнеполитический президент, а в то время как его оппонент Билл Клинтон обращался к уставшей от войны аудитории, обещая сосредоточиться на внутриполитических вопросах американской повестки дня. Однако новоизбранный президент очень скоро заявил о возобновлении активной внешней политики по курсу, сравнимой с бушевской. Клинтон выразил уверенность в наступлении новой эры, когда в 1993 году в обращении к Генеральной Ассамблее ООН охарактеризовал концепцию своей внешней политики не как сдерживание, а как распространение. «Нашей важнейшей целью, — провозгласил он, — должно быть расширение и укрепление мирового сообщества демократических стран, основанного на рыночной экономике. С этой точки зрения, поскольку принципы политической и экономической свободы являются универсальными, от Польши до Эритреи, от Гватемалы до Южной Кореи, их распространение не потребует применения силы». Описывая инициативу, идущую в русле неизбежной исторической эволюции, Клинтон заверял, что американская политика будет стремиться к миру процветающих демократических стран, которые сотрудничают друг с другом и живут в мире. Когда госсекретарь Уоррен Кристофер предпринял попытку применить теорию распространения демократии к Китайской Народной Республике, поставив экономические связи в зависимость от реформирования внутриполитической системы Китая, он встретил весьма резкий отпор. Китайские руководители настаивали, что отношения с Соединенными Штатами могут строиться исключительно на геостратегической основе, а не на основании того, какими темпами Китай продвигается по пути политической либерализации, как это было предложено. На третий год своего президентства Клинтон на практике вернулся к менее настойчивому подходу к вопросу мирового порядка. Между тем, концепция распространения демократии столкнулась с намного более воинственным противником. Джихадизм стремился распространить свое послание и подвергал нападкам западные ценности и институты, особенно те, которые имели отношение к Соединенным Штатам, считая главным препятствием на пути к возрождению ислама. За несколько месяцев до выступления Клинтона на Генеральной Ассамблее интернациональная группа экстремистов, в которую входил и один гражданин США, взорвала бомбу во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Второстепенной целью террористов, в случае если бы их исходный план не удался, было выбрано здание секретариата ООН. Поскольку Вестфальская концепция государства международного права основана на правилах, которые в явном виде не установлены Кораном, то для этого движения она представляет богопротивную мерзость. Схожие возражения вызывала демократия, так как она позволяет принимать законы, отделенные от законов шариата. Америка в представлении джихадистских сил выступает угнетателем мусульман, стремящихся осуществить собственную всемирную миссию. Брошенный ими вызов вылился в открытое нападение 11 сентября 2001 года. Были нанесены удары по Нью-Йорку и Вашингтону. По крайней мере, на Ближнем Востоке окончание холодной войны возвестило не о наступлении желанного времени демократического консенсуса, а о новой эпохе идеологического и военного противостояния. Войны в Афганистане и Ираке. Через три десятилетия после болезненного обсуждения уроков Вьетнама вновь стали столь же серьезные проблемы, теперь уже в связи с войнами в Афганистане и в Ираке. Причиной обоих конфликтов было нарушение международного порядка. Для Америки оба окончились отступлением и выводом войск. Афганистан. Аль-Каида, обнародовавшая в 1998 году фетву, которая призывала к огульным убийствам американцев и евреев во всем мире, обрела убежище в Афганистане. Страна находилась под управлением Талибана, и власти Афганистана отказались высылать руководителей и боевиков этой организации. Ответ Америки на нападение, совершенное на американскую территорию, был неизбежен, и к нему с пониманием отнеслись практически во всем мире. Почти сразу же возникла новая проблема, как установить международный порядок, когда главными врагами являются негосударственные организации, которые не ставят своей задачей защиту какой-либо конкретной территории и которые отвергают устоявшиеся принципы законности. Война в Афганистане началась в атмосфере национального единодушия и международного согласия. В перспективе установления международного порядка, опирающегося на правила, казались обоснованными, когда НАТО впервые в своей истории применило статью 5 Североатлантического договора, которая постановляет, что вооруженное нападение на одного или более союзника по НАТО в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех. Через 9 дней после терактов 11 сентября президент США Джордж Буш-младший направил ультиматум талибовским властям Афганистана, в то время укрывавшим Аль-Каиду. Передать властям Соединенных Штатов Америки всех лидеров Аль-Каиды, которая скрывается в вашей стране. Предоставить США полный доступ к лагерям по подготовке террористов, чтобы мы могли убедиться, что они больше не действуют. Когда талибы не выполнили эти требования, Соединенные Штаты и их союзники начали войну, цели которой Буш описал 7 октября в столь же сжатых выражениях. Эти точно нацеленные действия направлены на прекращение использования территории Афганистана в качестве базы для террористических операций и на нанесение ударов по военному потенциалу режима талибов. Необоснованными представлялись высказанные на первых порах предостережения об Афганистане как о кладбище империй, о чем свидетельствовала вся история этой страны. После быстрых действий, возглавляемых американскими, английскими и союзными им афганскими силами, Талибан был отстранен от власти. В декабре 2001 года на международной конференции в Бонне, Германия, было объявлено о создании временного афганского правительства во главе с Хамидом Карзаем и о начале процесса созыва Лоя-Джирги, традиционного совета племен, которая должна была сформировать и утвердить послевоенные афганские институты. Казалось, военные цели советов и союзников достигнуты. Участники переговоров в Бонне оптимистично декларировали впечатляющий замысел – создание на широкой основе и с учетом гендерного фактора многоэтничного и полностью представительного правительства. В 2003 году резолюция Совета Безопасности ООН санкционировала расширение миссии возглавляемых НАТО международных сил содействия безопасности для поддержки переходной администрации Афганистана и ее правопреемников в обеспечении безопасности в районах Афганистана за пределами Кабула и его окрестностей, так чтобы афганские власти, а также персонал Организации Объединенных Наций имели возможность работать в безопасной обстановке. Основной предпосылкой американских и союзнических усилий стало воссоединение Афганистана через демократическое, плюралистическое, честное афганское правительство, чье распоряжение выполняется на всей территории страны, и с ее помощью афганской национальной армии, способной взять на себя ответственность за обеспечение безопасности на национальном уровне. Поразительный идеализм, однако подобные усилия считались сопоставимыми с демократическим строительством в Германии и Японии после Второй мировой войны. Ни один институт за всю историю Афганистана или какой-нибудь его власти не мог предложить прецедент для осуществления подобных усилий на широкой основе. Традиционно Афганистан меньше представлял собой государство в привычном понимании. Скорее, это географическое обозначение территории, которая никогда не находилась под последовательным управлением какого-либо единого органа. Большую часть истории страны афганские племена и религиозные секты пребывали в состоянии войны друг с другом, ненадолго объединяясь для противопоставления вторжению или для грабительского набега на соседей. Элиты в Кабуле могли себе позволить экспериментировать время от времени с парламентскими институтами, но за пределами столицы господствовал древний племенной кодекс чести. Консолидация Афганистана происходила только непреднамеренно из-за чужеземцев, когда племена и секты объединялись в коалицию, дабы противостоять захватчику. Таким образом, то, что представляло перед американскими и натовскими войсками в самом начале 21 века, по сути своей очень мало отличалось от картины, свидетелем которой был в 1897 году молодой Уинстон Черчилль. Кроме как в пору сбора урожая, когда забота о выживании диктует необходимость перемирия, племена патанов, пуштунов, постоянно вовлечены в междоусобицы или же в единую борьбу. Каждый житель здесь воин, политик и богослов. Каждый приметный дом – это средневековая крепость, пускай слепленная из обожженной глины, но с зубцами стен, башнями, бойницами, подъемными мостами и всем прочим в полном комплекте. Каждая семья свято чтит обычаи вендетты. Каждый род продолжает начатую предками вражду. Многочисленные племена и племенные союзы ведут счет нанесенным им обидам и всегда готовы предъявить этот счет противнику. Ничего не забывается и не прощается, и очень редко остается безнаказанным. В подобном контексте установление честного и демократического центрального афганского правительства, действующее в безопасной обстановке, что провозглашалось целью усилий коалиции и ООН, было равнозначно радикальному переосмыслению всего исторического уклада Афганистана. Созданное правительство успешно вознесло один клан выше прочих – пуштунский клан Папальзай, которому принадлежит сам Хамид Карзай, и сменилось утвердить его власть во всей стране с помощью силы собственной или международной коалиции, или через распределение иностранной помощи, или же прибегая к обоим этим средствам. Неизбежно усилия, необходимые для насаждения подобных учреждений, пренебрегали вековыми привилегиями, смешав мозаику племенных союзов, причем так, что ее почти невозможно взять под контроль любой силе извне. Выборы в США в 2008 году усугубили сложности, обусловленные двойственным подходом Америки. Новый президент Барак Обама в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что вернется к необходимой войне в Афганистане, задействовав войска, выведенные из глупой войны в Ираке, которую он намеревался завершить. Но заняв президентский пост, он преисполнился решимости перенести центр тяжести на невоенные трансформации и решение внутренних задач. Результатом стало возрождение того двойственного подхода, который был характерен для американских военных кампаний после Второй мировой войны. Сообщение об отправке в Афганистан в качестве подкреплений дополнительно 30 тысяч солдат общественности одновременно заявлялось о том, что через 18 месяцев будет начат вывод американских войск. Как впоследствии утверждалось, конкретные сроки были оглашены намеренно, дабы это послужило стимулом правительству Карзая, и оно энергично прилагало усилия по созданию современного центрального правительства и ускорило темпы формирования армии, которая должна будет сменить американские части. Однако цель стратегии партизанской войны, такой, какую вели и талибы, состоит в том, чтобы продержаться дольше обороняющихся войск, а для руководства в Кабуле – обнародование фиксированной даты, когда оно потеряет внешнюю поддержку, стало отправным моментом для фракционных маневров, в том числе и с участием Талибана. Прогресс, достигнутый за этот период в Афганистане, был значительным, и дался он с трудом. Население приняло выборные институты, выказав немалую смелость, ведь талибы по-прежнему угрожают смертью тем, кто участвует в деятельности демократических структур. Соединенные Штаты, поставившие своей целью обнаружить и устранить Усаму бен Ладена, также преуспели в этом, послав тем самым громкий и ясный сигнал. Америка всегда полна решимости отомстить за совершенное злодеяние и от ее возмездия нигде не скрыться. Однако говорить что-то определенное о перспективах региона по-прежнему сложно. После вывода американских войск из страны а оно на момент написания книги являлось неизбежным, власть правительства Афганистана будет, весьма вероятно, распространяться на Кабул и на его окрестности, но вряд ли указы из столицы станут исполнять по всей остальной стране. Скорее всего, там на этнической основе сложится конфедерация полуавтономных феодальных регионов, которые будут находиться под сильным влиянием конкурирующих между собой иностранных держав. Проблема вновь вернется к тому, с чего все началось – совместимости независимого Афганистана с политическим порядком в регионе. Соседние с Афганистаном страны должны быть не меньше Соединенных Штатов, а в конечном счете даже намного больше заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, спокойным и свободным от влияния джихадистов. Это в их национальных интересах. Если Афганистан вновь станет прежним, каким он был до войны, базой для джихадистских негосударственных организаций или страной, проводящей джихадистскую политику, то для всех соседей Афганистана это будет чревато риском потрясений в пределах собственных границ, прежде всего для Пакистана, в силу всей его внутренней структуры, затем для России, часть народов которой на юге и на западе составляют мусульмане, и для Китая, из-за значительного мусульманского населения Синьцзяна. Нестабильность будет угрожать даже Ирану, где имеют влияние сунниты-фундаменталисты. Всем этим странам, со стратегической точки зрения, в большей степени угрожает Афганистан, оказывающий поддержку терроризму и предоставляющий убежище террористам, чем Соединенные Штаты Америки, за исключением, наверное, Ирана, который может предполагать, как бы в случаях Сирии, Ливана и Ирака, что ситуация хаоса вне своих границ позволит манипулировать соперничающим группировкам. Как ни иронично, но не исключено, что разодранный войной Афганистан может оказаться показательным примером того, существует ли возможность освободить региональный порядок от влияния отличных друг от друга интересов безопасности и исторических перспектив. Без жизнеспособной международной программы относительно безопасности Афганистана каждый его крупный сосед будет поддерживать какую-то из сторон соперниц, разделяемых древними этническими и религиозными барьерами. Вероятным исходом подобной ситуации станет фактический раздел страны. Пакистан будет контролировать пуштунский юг, а Индия, Россия и, возможно, Китай станут оказывать поддержку этнически разнородному северу. Чтобы избежать вакуума власти, необходимо приложить существенные дипломатические усилия, но определить региональный порядок на тот случай, если Афганистан вновь возродится как центр джихадизма. В XIX веке великие державы выступили гарантами бельгийского нейтралитета, и данные гарантии действовали как-никак 100 лет. Возможно ли некий эквивалент того этого в соответствующими переопределениями в случае Афганистана? Если не удастся сформулировать такую или аналогичную концепцию, то Афганистан, вероятно, утянет мир обратно в вечную войну. Ирак. После террористических атак 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш сформулировал глобальную стратегию противодействия джихадистскому экстремизму и укрепления сложившегося международного порядка, включив в нее обязательство проведения демократических преобразований. Великие битвы 20 века, утверждала стратегия национальной безопасности, подготовленная Белым домом в 2002 году, продемонстрировали, что существует единственная устойчивая модель успешного развития нации, основанная на принципах свободы, демократии и свободного предпринимательства. В настоящее время, указывала стратегия национальной безопасности, мы стали свидетелями того, как мир потрясен беспрецедентным злодеянием террористов, и великие мировые державы стоят по одну сторону, объединенными общими опасностями, порожденных террористами насилия и хаоса. Содействие распространению институтов свободы и основанное на сотрудничестве взаимоотношений между ведущими странами предлагает наилучшие шансы после возвращения национальных государств в XVII веке для построения мира, где великие державы мирно конкурируют вместо того, чтобы постоянно готовиться к войне. Центральным элементом того, что стали называть повесткой дня распространения свободы или программой свободы, должна стать трансформация Ирака, являвшегося одним из самых репрессивных государств Ближнего Востока, в многопартийную демократическую страну, что в свою очередь подтолкнет весь регион к демократическим преобразованиям. Иракская демократия победит, и об этом ее успехе от Дамаска до Тегерана разнесется весть, что свобода может стать будущим каждой нации. Повестка дня о распространении свободы не была, как позднее утверждали, произвольным измышлением одного отдельно взятого президента и его окружения. Ее основная предпосылка явилась развитием типичной американской тематики. Документ «Стратегия национальной безопасности 2002 года», который впервые объявил об этом политическом курсе, повторял положение меморандума СНБ-68, который еще в 1950 году определили миссию Америки в Холодной войне. Впрочем, с одним решающим отличием. В 1950 году этот документ ставил американские моральные ценности на защиту свободного мира. Стратегия же 2002 года выдвигала задачу ликвидации тирании во всем мире, опираясь на универсальные ценности свободы. Резолюция Совета Безопасности ООН номер 687 от 1991 года потребовала от Ирака уничтожить все запасы оружия массового уничтожения и обязала прекратить все программы по разработке подобного вида вооружений. С тех пор 10 резолюций Совета Безопасности уличили Ирак в существенных нарушениях, в том числе касается военных усилий в Ираке. Характерным и традиционным для Америки стало решение проведения полицейской, в сущности акции как реализации одного из аспектов проекта по распространению свободы и демократии. На растущую волну радикального исламского универсализма Америка отвечала новым подтверждением универсальности своих моральных ценностей и концепции мирового порядка. Основным условием выступала существенная общественно-политическая поддержка, в основном в том, что касалось отстранения от власти Саддама Хусейна. В 1998 году Конгресс США принял закон об освобождении Ирака с подавляющей двухпартийной поддержкой. В Палате представителей за законопроект голосовало 360 конгрессменов, а против всего 38. В Сенате же его одобрили единогласно. Было заявлено, что это должна быть политика Соединенных Штатов Америки в поддержку усилий по отстранению от власти в Ираке режима, который возглавлял Саддам Хусейн, и посодействуя появлению вместо этого режима демократического правительства. Подписав данный закон 31 октября, в тот же день, как он был принят в Сенате, президент Клинтон выразил согласие с обеими партиями. Соединенные Штаты хотят, чтобы Ирак присоединился к семье наций в качестве свободолюбивого и законопослушного члена. Это в наших интересах и в интересах наших союзников в регионе. Соединенные Штаты оказывают поддержку оппозиционным группам из всех секторов иракского общества, которые могли бы войти в поддерживаемое народом правительство. Так как в Ираке не были разрешены никакие политические партии, кроме правящей партии Баас, которой Саддам Хусейн правил железной рукой, и, следовательно, никаких формальных оппозиционных партий не существовало, то фраза президента должна была означать, что Соединенные Штаты намерены выработать секретную программу по свержению иракского диктатора. После военной интервенции в Ирак Буш развил идею о более широком участии, заявив об этом в ноябре 2003 года в речи, которую он произнес по случаю 20-й годовщины Национального фонда в поддержку демократии. Буш осудил прошлую политику США в регионе за то, что она добивалась стабильности ценой свободы. 60 лет западные страны, находя оправдание отсутствию свободы на Ближнем Востоке и мирясь с таким положением, не сделали ничего ради нашей безопасности, потому что в конечном счете стабильность нельзя купить за счет свободы. В изменявшихся условиях 21 века подходы традиционной политики сулят неприемлемые риски. Поэтому администрация переходила от политики стабильности к наступательной стратегии распространения свободы на Ближнем Востоке. Американский опыт в Европе и Азии показал, что продвижение свободы приводит к миру. «Я поддерживал решение осуществить смену режима в Ираке. У меня имелись сомнения в том, что относилось к распространению данного решения на государственное строительство и приданию ему столь всеобъемлющего характера. И о них я говорил на общественных и правительственных форумах. Но перед тем, как изложить свои замечания, хочу выразить здесь свое неизменное уважение и личную симпатию президенту Джорджу Бушу-младшему, который в неспокойные времена руководил Америкой с мужеством, достоинством и твердой верой. Поставленные им цели и преданно сделали честь стране, даже когда в ряде случаев они оказались недостижимыми в пределах американского политического цикла. Это символ его преданности программе свободы, которой Буш покинул президентский пост, отдает тебе силы и время. И именно ее он сделал ключевой тематикой своей президентской библиотеки в Далласе. По собственным детским годам я знаю, что испытывает член дискриминированного меньшинства в тоталитарной системе. Затем я был в США иммигрантом, поэтому мне не понаслышке известны те аспекты американских ценностей, которые связаны с освобождением от различного рода социальных ограничений. Распространение этих ценностей на основе примеров и при гражданской поддержке, как в случаях плана Маршалла и программ экономической помощи, является благородной и важной частью американской традиции. Но насаждать подобные ценности с помощью военной оккупации в той части света, где у них не было никаких исторических корней, и ожидать фундаментальных перемен за политически значимый отрезок времени, стандарты, устанавливаемые многими сторонниками и критиками усилий в Ираке, нередко очень схожи. Это задача, которая, как выяснилось, выходит за пределы того, что готова поддерживать американская общественность и к чему может приспособиться иракское общество. Если принять во внимание этнические противоречия в Ираке и тысячелетний конфликт между суннитами и шиитами, разделенную линию, которая проходила через центр Багдада, то попытка трансформировать историческое наследие в условиях ведения боевых действий, да еще тогда, когда внутриполитические дебаты лишь вызывают разногласия, придает американским усилиям в Ираке некогда сходство с сизифовым трудом. Трудности усугубляет решительное неприятие преобразований со стороны режимов в соседских странах. Не достигая успеха, усилия в итоге обречены оставаться бесконечными. Установление плюралистической демократии, призванной сменить жесткое правление Саддама Хусейна, оказалось делом гораздо более сложным, чем само свержение диктатора. Шииты, долгое время лишившие гражданских прав и ожесточившиеся за десятилетия угнетения Хусейном, как правило, отождествляли демократию с утверждением своего численного преобладания. Сунниты относились к демократии как к иностранному заговору, направленному на их подавление. Исходя из этого, большинство суннитов в 2004 году бойкотировали выборы, которые должны были сыграть важную роль в определении послевоенного конституционного порядка. Курды на севере, хорошо помнившие кровавые расправы Багдада, укрепляли собственные военные возможности и прилагали усилия к установлению контроля над нефтяными месторождениями, дабы обеспечить себя доходами, не зависящими от государственной казны. Свою автономность они определяли в таких терминах, что она на бесконечно малую величину отличается, если вообще отличается от национальной независимости. Страсти и без того накаленные атмосферы революции и иностранной оккупации вспыхнули с новой силой после 2003 года. Масло в огонь, преследуя свои интересы, подливали внешние силы. Иран, который поддерживал шиитские группировки, подрывающие независимость рождающегося правительства, Сирия, которая содействовала переброске оружия и джихадистов через свою территорию, в конечном счете с разрушительными последствиями для собственной целостности, и Аль-Каида, которая начала кампанию по систематическому уничтожению шиитов, каждое сообщество во все большей степени рассматривало послевоенный порядок как сражение с нулевой суммой за власть, территорию и нефтяные доходы. В такой атмосфере смелое решение, принятое Бушем в январе 2007 года, о развертывании волны войсковых подкреплений, призванных подавить волну насилия, было встречено необязательной для исполнения резолюции о неодобрении, которую поддержали 246 членов Палаты представителей. Хотя по процедурным причинам она провалилась в Сенате, 56 сенаторов выступили против отправки подкреплений. Лидер сенатского большинства вскоре объявил, что эта война проиграна и переброска подкреплений ничего не решает. В том же месяце Палата представителей и Сенат приняли законопроект, который уполномочивал начать вывод американских войск в течение года и на который президент наложил вето. Как сообщалось, Буш закрыл плановую сессию 2007 года вопросом: «Если мы там находимся не для того, чтобы победить, то зачем мы там?» Это замечание вобрало в себя решительный характер президента, а также трагедию страны, чей народ более чем полстолетия подготавливали к тому, чтобы он отправлял в отдаленные уголки мира сыновей и дочерей для защиты свободы, но чью политическую систему не в состоянии сплотить такое же единое и неизменное стремление, пока волна подкреплений, о развертывании которых смело распорядился Буш и которым блестяще руководил генерал Дэвид Пентрус, успешно боролась за почетный выход из ситуации надвигающегося краха. Настроение Америки в этом отношении изменилось. Кандидатом в президенты от Демократической партии Барак Обама стал отчасти и потому, что упорно выступал против войны в Ираке. Выступив в должность, он продолжил публично критиковать своего предшественника и стратегию выхода стал осуществлять с большим упором на выход, чем на стратегию. На время написания этой книги Ирак служит главным полем развертывавшегося в регионе регионального соперничества. Его правительство склоняется к Ирану, часть суннитского населения находится в вооруженном противостоянии с правительством. По обе стороны этого раскола относительно вероисповедания оказывается поддержка соперничающим джихадистам силам в Сирии, а на половине территории страны пытается строить халифат террористическая группировка ИГИЛ. Вопрос выходит за рамки политической дискуссии о прошлом. Подкрепление в самом сердце арабского мира джихадистской организации, которая располагает существенными запасами в основном трофейного оружия и боевой техники, а также боевиками из различных стран, которая вступила в религиозную войну с радикальными иранскими группами и с формированиями иракских шиитов, требует согласованного и убедительного международного ответа, а иначе оно пустит свои метастазы еще дальше. Требуются последовательные стратегические усилия как Соединенных Штатов Америки, так и других постоянных членов Совета Безопасности и, возможно, региональных противников этой группировки. Цель и возможное. Характер международного порядка оказался под вопросом, когда как вызов Вестфальской системе государств возник Советский Союз. Оглядываясь на десятилетия в прошлое, можно подискутировать, всегда ли баланс, к которому стремилась Америка, был оптимальным. Однако трудно отрицать, что Соединенные Штаты Америки в мире, в котором существовало оружие массового уничтожения и который испытывал политические и социальные потрясения, сохраняли мир, помогали восстанавливать жизнеспособность Европы и оказывали имеющую важнейшее значение экономическую мощь развивающимся странам. Именно при ведении горячих войн Америка обнаружила, что ей трудно соотнести цель с возможностями. Только в одной из пяти войн, которые вела Америка после Второй мировой войны, Корея, Вьетнам, Первая война в Персидском заливе, Ирак и Афганистан, а именно в Первой войне в Персидском заливе во время президентства Джорджа Буша-старшего, Америка добилась поставленных целей, не вызвав при этом резких внутриполитических разногласий. Вопрос о том, когда исход других конфликтов, начиная от патовой ситуации и заканчивая односторонним выводом войск, становится предопределенным, является темой для другой дискуссии. Для наших задач достаточно сказать, что стране, которая играет незаменимую роль в поисках мирового порядка, необходимо взяться за указанную задачу, смирившись с этой ролью и с самой собой. Суть исторических событий редко бывает очевидной для тех, кто является ее свидетелем. Войну в Ираке можно рассматривать как событие, играющее роль катализатора для более масштабных преобразований в регионе, фундаментальный характер которых до сих пор неизвестен и зависит от долгосрочных результатов арабской весны, решения ядерной проблемы и геополитического вызова Ирана и нападения джихадистов на Ирак и Сирию. Введение в 2004 году выборов в политическую жизнь Ирака почти наверняка повлияло на выдвижение в других странах региона требований об учреждении институтов прямого участия. Нам еще предстоит увидеть, удастся ли их совместить с духом толерантности и мирного компромисса. Поскольку Америка изучает уроки войн, которые она вела в 21 веке, важно не забывать, что ни одна ведущая держава не осуществляла свои стратегические инициативы, не испытывая столь глубокого стремления улучшить жизнь человечества. Есть особое качество у нации, которое провозглашает целями войны не только наказание врагов, но и улучшение жизни людей. Она ищет победы не для того, чтобы господствовать, а для того, чтобы поделиться плодами свободы. Америка бы изменила самой себе, если бы отказалась от внутренне присущего ей идеализма. Отвергая столь сокровенную часть своего национального опыта, нельзя ни в чем убедить друзей, как нельзя и завоевать противника. Но для эффективной политики подобные устремления должны действовать вкупе с несентиментальным анализом основополагающих факторов, в числе которых культурная и геополитическая конфигурация других регионов, чувство преданности и единения, обилие ресурсов у неприятельской стороны, выступающей против американских интересов и духовных ценностей. Моральные устремления Америки следует объединить с подходом, который учитывает стратегический элемент политики, причем в таких формулировках, которые американский народ поддержит и сможет понести их через несколько политических циклов. Бывший государственный секретарь Джордж Шульц мудро высказался о свойственной Америке двойственности в политике таким образом. «Американцы, будучи моральным народом, хотят, чтобы их внешняя политика отражала моральные ценности, которые мы поддерживаем как нация. Но американцы, будучи людьми практичными, хотят также, чтобы их внешняя политика была эффективной. Внутринациональные американские дискуссии зачастую характеризуют как спор между идеализмом и реализмом. Возможно, окажется так для Америки и остального мира, что если Америка не сумеет действовать одновременно и так, и этак, она не сможет действовать вообще».